Книга третья. Для легионов потерянных, для когорт проклятых. Рейдьярд Киплинг. Джентльмены из рядовых. Глава 17. На следующее утро я проснулся от пульсирующей боли в руке. Напоминание о стычке с Деборой Мерсье. Я больше не работал на ее мужа. Но все равно оставались звонки, которые надо было сделать. Я еще раз позвонил Бунцу в Бостон, который заверил меня, что Рэйчел жива и здорова. Затем позвонил в полицию Портленда. Мне хотелось осмотреть место, где рустукские баптисты были преданы земле. Я думаю, что меня можно было бы обвинить в нездоровом любопытстве, но дело было не только в этом. Все, что произошло, все смерти, позорящие доброе имя истории, были связаны с этими заблудшими душами. Могильная земля у святого Фройда была эпицентром серии волн шока, которые затронули поколения живущих, включая тех, у кого не было прямых кровных связей с людьми, похороненными в холодной сырой земле. Это объединило Пелтье и Мерсье. Это парадоксальным образом нашло свое выражение в рождении Грейс. Мне приснилось, что она испуганная и несчастная стоит на Хиггинс-Бич, а эгоистичный молодой человек бросает камни в воду, думая только о том, какие возможности будут упущены, если он станет отцом в столь юном возрасте. Я обвинял ее в том, что она хотела меня, что позволила мне быть с ней, впустила меня в свой мир. Камни падали, и вместе с ними я тонул, медленно опускаясь на дно моря, где шум набегающих волн заглушал ее голос и звук ее плача. Ее взрослые слова, полные муки, терялись в пятнах голубого и зеленого. Она должна была знать даже тогда о прошлом своей семьи. Может быть, она ощущала некое родство с Элизабет Джессоп, которая отправилась на поиски нового смысла жизни за много лет до этого, и больше никто никогда ее не видел. Грейс была романтичной, и, мне кажется, хотела бы верить, что Элизабет обрела свой рай на земле, что ей удалось переделать свою жизнь, отгородившись от прошлого, в надежде начать все снова. И все же что-то ей нашептывало. Нет, Элизабет мертва. Элли Уин говорила мне о чем-то подобном. Затем Дебора Мерсье скормила Грей сведения о том, что Фолкнер, возможно, еще жив, и что через него можно будет узнать правду об исчезновении Элизабет Джессоп. Очевидно, Грейс обратилась к Картеру Парагону, который из-за собственных слабостей и продажи недавно изготовленного апокалипсиса Фолкнера позволил обнаружить, что проповедник все еще жив. Сразу после этой встречи Грейс убили, а в ее заметке была вписана еще одна глава. Это вторая глава, как я подозревал, связанная еще одним апокалипсисом, который каким-то образом оказался в руках Грейс. Чтобы выяснить, как это могло произойти, надо было снова нажать на Беккеров, чтобы узнать, не сможет ли их дочь Марси заполнить пропуски. Но это будет делом завтрашнего дня. На сегодня намечены встреча с Парагоном, озеро Святого Фройда и еще один визит, о котором я решил не говорить Энджелу и Луису. Частные сыщики обычно не имеют доступа на место происшествия, если только не оказываются там первыми. Это был второй случай за менее чем полтора года, когда я обратился с просьбой к Элису Говарду, заместителю начальника Портлендского бюро расследований, помочь слегка нарушить правила. Некоторое время назад Элис пытался убедить меня войти в состав бюро, пока события в темной лощине не заставили его пересмотреть это предложение. «Зачем?» — спросил он меня, когда я позвонил ему по телефону. «Зачем мне это делать?» «Ты даже не скажешь привет?» «Привет! Зачем? Тебе-то какое дело до этого?» Я не стал ему врать. Грейс и Кёртис Пелтье. На другом конце провода повисло молчание, пока Элис просматривал список возможных перемещений и затем ответил холодно. «Не вижу связи!» Они были родственниками Элизабет Джессоп, а она, в свою очередь, одной из рустукских баптистов. Я решил не упоминать, что другая линия по крови ведет к Джеку Мерсье. Перед смертью Грейс работала над диссертацией по истории общины. Это причина того, что Кёртис Пелтье умер в своей ванне. С Элисом временами бывает трудно вести дела, потому что он начинает задавать сложные вопросы. Я пытался обойтись, возможно, более туманными ответами, чтобы сделать правду менее очевидной, вместо того, чтобы откровенно лгать. Хотя порой ложные сведения, которые я сообщал прямо или косвенно, возвращались ко мне, чтобы мучить меня. Но у меня была надежда, что к тому времени я успею собрать достаточно сведений, чтобы укрыться от бумеранга собственной лжи. «Мне кажется, кто-то думает, что ему известно больше, чем на самом деле», — объяснял я Элису. «И кто же это, как ты думаешь?» «Я не знаю ничего, кроме его имени», — ответил я. «Он называет себя мистером Падом. Он пытался удержать меня от ведения расследования обстоятельств гибели Грейс Пелтье. Он также может быть связан с убийством Лестера Баргуса и Альзета в центре Бостона. У Нормана Буна из ATF больше сведений об этом. Если хочешь, поговори с ним». Я не стал упоминать имени Кёртиса Пелтье в разговоре с Буном, но теперь Кёртис умер, и я не уверен, что должен по-прежнему соблюдать конфиденциальность по отношению к Джеку Мерсье. Я все больше и больше чувствовал давление, мешающее раскрыть подлинные связи с братством, и врал людям, скрывая возможные сведения, хотя не был уверен, что надо это делать. Частично это были романтические представления. Искупить вину за тот подростковый страх, который я вызвал у Грейс Пелтье, за душевную боль, о которой она вряд ли могла быстро забыть. Но я также осознавал, что Марси Беккер в опасности, и что полицейский Луц был каким-то образом причастен к смерти ее подруги. У меня не было доказательств, что он в этом замешан, но расскажи я Элису или кому-нибудь другому о том, что мне известно, пришлось бы упомянуть и о Марсе. А если бы я это сделал, я бы тем самым подписал ей смертный приговор. «Ты работал на Кёртиса Пелтье?» — прервал мои размышления Элис. «Да». «Ты занимался расследованием обстоятельств смерти его дочери?» «Совершенно верно. Я думал, что ты больше не занимаешься такой работой. Она была моей подружкой». «Ерунда!» «Эй, полегче. Я знаю, что такое друзья». «У тебя их немного, готов поспорить. Что ты раскопал?» «Ничего особенного. Я думаю, она говорила с Картером Парагоном, мерзавцем, который руководит братством, перед тем, как умерла. Но помощница Парагона утверждает, что этого не было». «И это все? Хочешь сказать, тебе платят хорошие деньги за это?» «Иногда». Его голос немного смягчился. «Следствие по делу Грейс Пелтье было возбуждено повторно после смерти ее отца. Мы работаем параллельно с полицией, чтобы найти возможные связи». «Кто ведет дело в убойном отделе?» Я услышал, как он шелестит бумагами. «Луц», — наконец отозвался Элис. «Джон Луц из Мачиаса. Если тебе известно что-нибудь о смерти Грейс Пелтье, уверен, он захочет побеседовать с тобой». «Не сомневаюсь. Значит, ты собираешься посмотреть на братскую могилу в Северном Мэне?» «Я лишь хочу увидеть место происшествия. И меня бы очень огорчило, если бы, проделав весь этот путь на машине, пришлось разворачиваться назад по вежливому требованию полицейских в полумиле от озера». Элис издал протяжный вздох. «Я позвоню куда надо. Не могу тебе обещать, но...» Я знал, что всплывет это «но». «Когда вернешься, я бы хотел поговорить с тобой. Что бы ты ни сообщил мне, оно останется между нами, это я тебе гарантирую». Я согласился. Элис был честным, порядочным человеком. Я хотел помочь ему любым возможным способом. Только вот вопрос. Сколько я ему могу рассказать, чтобы не допустить утечки сведений на сторону? Мне надо было сделать одну остановку по пути на север, шаг назад в мое собственное прошлое и возвращение к моим собственным неудачам. Я должен был навестить колонию. Проезд к владениям общества, известного как колония, был таким же, каким я его помнил. Из северного Портленда я направился на запад, через Уэстбрук, Уайт-Рок и Литл-Фоллс, пока передо мной не показалось озеро Себагу. Путь мой лежал вдоль береговой линии в городок Себагу-Лейк, затем по Ричвилл-Роуд на северо-запад, пока не показался поворот на Смит-Хилл-Роуд. Вода с обеих сторон подходила к дороге, и верхушки хвойных деревьев отражались в воде затопленных низин. Лилии и кувшинки разворачивали свои листья по воде, и заросли кизильника цвели в сырой низине. Дальше вся дорога была усыпана березовыми сережками, которые падали с деревьев, стоящих по обочинам. Дорога была чуть лучше грязной грунтовки. Две параллельные колеи с травой, растущей по центру, вели кущи деревьев и заканчивались в сотни метров за ней. Ничего примечательного не было за этими деревьями, кроме небольшого деревянного значка на стороне дороги, украшенного крестом и парой сплетенных рук. Самый тяжелый период в моей жизни, после смерти Сьюзан и Дженнифер, я провел в этой колонии. Ее члены нашли меня, лежавшего, свернувшись калачиком, в дверях обшитого досками киоска с электроникой на Конгресс-стрит. От меня разило перегаром и безысходностью. Они предложили мне ночлег, затем погрузили через заднюю дверцу в пикап и увезли меня в колонию. Я прожил здесь полтора месяца. Были и другие вроде меня. Некоторые алкоголики и наркоманы, другие — просто люди, которые сбились с пути и поплыли по течению, отдаляясь от семьи и друзей. Они сами добрались сюда или были направлены теми, кто все еще беспокоился о них. В некоторых случаях, как со мной, общество само нашло их и протянуло им руку помощи. Любой человек был волен покинуть это убежище в любой момент, и никто бы не стал его обвинять, но, находясь внутри сообщества, он должен был подчиняться его правилам. Здесь не было алкоголя, наркотиков, никакой сексуальной жизни. Все работали. Каждый вносил свой вклад в общественный фонд. Каждый день мы собирались вместе для того, что можно было бы назвать молитвой. Но было ближе к анализу и медитации, где мы пытались дать определение нашим собственным поражениям и ошибкам других. Время от времени к нам присоединялись специалисты со стороны, чтобы дать квалифицированный совет или поддержать тех, кто в этом нуждался. Но чаще всего мы слушали друг друга и поддерживали друг друга под влиянием основателей общества Дага и Эми Грефс. Единственное давление, которое здесь ощущалось, исходило от самих членов сообщества. Нам ясно давали понять, что здесь не только существует взаимная поддержка, но и само наше присутствие помогает нашим братьям. Оглядываясь назад, я думаю, что не был готов к тому, что колония могла предложить мне. Но к моменту отъезда разочарованный, обвиняющий себя во всем человек, превратился в человека действия. У меня появилась ясная цель — найти и покарать человека, который убил Сьюзан и Дженнифер. И в конце концов я именно так и поступил. Я убил странника. Я уничтожил его и готов был разорвать на части любого, кто вставал у меня поперек дороги. Когда я миновал группу деревьев, показался дом. Выкрашенные белой краской стены и впритык сарай и складские помещения, тоже белые. Здесь же располагались бывшие конюшни, превращенные в общие спальни. Было 9 часов утра, и члены сообщества уже успели приступить к своим делам. Справа от меня чернокожий парень обходил куриные насесты, собирая яйца. Я мог видеть очертания фигур внутри парников вдали. От одной из построек через микрофон раздавался призыв ко всем, у кого есть какой-то опыт по этой части, прийти помочь изготовить мебель, подсвечники и детские игрушки, которые шли на продажу для поддержания деятельности общины. Остальные средства поступали преимущественно от частных лиц, от тех, кто когда-то вошел в ворота колонии и тем самым совершил первый шаг на пути восстановления своей жизни. Я посылал им то, что мог позволить себе, и писал Эми один или два раза. Но еще ни разу не приезжал сюда с тех пор, как покинул это место. Пока я приближался к дому, на пороге появилась женщина небольшого роста, чуть выше 1,5 метра, с длинными седыми волосами, перехваченными лентой. Ее широкие плечи терялись в складках мешковатой футболки, а складки джинсов почти закрывали кроссовки. Она смотрела, как я выхожу из машины. Когда я приблизился, ее лицо озарилось улыбкой, и она спустилась с крыльца, чтобы обнять меня. «Чарли Паркер!» Эми была слегка удивлена. Ее сильные руки заключили меня в объятия. Я почувствовал запах яблок, исходящий от ее волос. Она отошла назад и стала пристально изучать меня. Ее мысли отражались на лице, и мне казалось, Эми удалось увидеть отражение событий последних 2,5 лет. Наконец она что-то поняла. Озабоченность и облегчение смешались в ее взгляде. Эми держала меня за руку, пока мы поднимались по ступенькам крыльца и входили в дом. Она усадила меня на стул за длинным общим столом. Затем исчезла на кухне и вернулась с кружкой кофе без кофеина для меня и мятным чаем для себя. А потом целый час мы говорили о моей жизни с тех пор, как я покинул общину. И я рассказал ей практически все. На востоке затопленная водой земля сверкала в свете утреннего солнца. Человек, случайно проходивший мимо окна, поднял руку в приветствии. Он, как я мог заметить, с трудом переставлял ноги. Его живот вывалился и нависал над поясом, и, несмотря на холод, его тело сотрясалось в лихорадке. Руки человека совершали неконтролируемые движения. Я догадался, что это был один из вновь прибывших наркоманов, который находится в колонии не более 1-2 дней, и абстинентный синдром жестоко терзает его организм. «Новенький», — заметил я, когда, наконец, закончил вываливать на Эми все свои проблемы и события. «Ты когда-то был таким же», — отозвалась она. «Алкоголиком». «Ты никогда не был алкоголиком». «Откуда ты знаешь?» «Потому как ты прекратил пить», — ответила она. «Из-за причины, по которой ты перестал пить. Бывает так, что тебе хочется напиться». «Иногда». «Но не каждый день, не каждый час изо дня в день». «Нет». «Вот ты ответил на свой вопрос. Это было лишь средство заполнить пустоту в существовании. Это могло быть что угодно — секс, наркотики, марафонский бег. Когда ты попал сюда, ты всего лишь нашел замену алкоголю. А потом тебе открылся другой способ заполнить брешь, и ты обратился к насилию и мести». Эми никогда не подслащивала пилюлю. Они с мужем создали общество, основанное на абсолютной честности перед собой и другими. «Ты уверен, что у тебя есть право отнять чью-то жизнь или считать кого-то недостойным жизни?» Мне послышался отзвук слов Альзета. Мне это не понравилось. «У меня не было выбора», — ответил я. «Всегда есть выбор». «В тех обстоятельствах не было. Если бы они продолжали жить, я должен был умереть. Погибли бы и другие, ни в чем не повинные люди. Я не мог этого допустить». «Допустимая оборона?» «Допустимая оборона. Старинное английское право, суть которого в том, что человек, нарушивший закон, чтобы способствовать утверждению справедливости, объявлялся невиновным. Время от времени о допустимой обороне вспоминают, но только чтобы нокаутировать судью на его собственной территории и заставить его попотеть». «Есть только две причины для убийства», — продолжала Эми. «И главное, если жертва достойна спасения. В таком случае ты убиваешь ради спасения хорошего человека. Но в любом случае ты отправляешь кого-либо в ад, лишая всякой надежды на искупление вины. В конечном счете ответственность ложится на тебя». «Тем, кого я убил, не было дела до искупления вины», — ответил я бесстрастно. «И они не искали спасения». «А ты?» Я не ответил. «Ты не сможешь достичь спасения с оружием в руках», — убеждала меня она. Мне пришлось наклониться ближе. «Эми», — мягко сказал я, — «я думал обо всех этих вещах. Я учитывал все это. Я надеялся, что смогу отступиться, но я не могу. Людей надо защищать от происков жестоких людей. Я могу это сделать. Иногда я не успеваю защитить их, но, может быть, я смогу помочь достичь определенной меры правосудия для их обидчиков». «Ты именно поэтому здесь, Чарли?» Шум послышался за моей спиной, и Дак, муж Эми, вошел в комнату. Интересно, как долго он мог находиться поблизости? У него в руках была большая бутылка с водой. Немного воды пролилось с его шеи на грудь чистой белой рубашки. Он был очень высоким, по крайней мере 2-метрового роста, мужчина с бледным лицом и абсолютно седыми волосами, на фоне которых выделялись насыщенного зеленого цвета глаза. Когда я поднялся, чтобы поприветствовать его, Дак обнял меня и потрепал по плечу так же, как ранее это сделала его жена. Затем он занял место возле Эми, и оба они в молчании ожидали моего ответа на вопрос Эми. «Некоторым образом», — сказал я наконец, — «я занимаюсь расследованием убийства женщины. Ее имя — Грейс Пелтье. Когда-то давным-давно она была моей девушкой». Я набрал воздуха и еще раз посмотрел на солнечный свет. В этом месте, созданном, чтобы сделать жизнь тех, кто вошел сюда, немного лучше, смерть Грейс и ее отца, призрак ребенка, его раны, спрятанные под дешевой черной лентой, показались чем-то далеким. Это выглядело так, будто небольшое общество людей было недоступно влиянию жестоких людей и последствий действий, совершенных в давние времена и далеко отсюда. Но кажущаяся простота жизни здесь и чистота помыслов, которых придерживались создатели общины, скрывали силу и глубину их знаний. Вот почему я стремился сюда. Это был своего рода антипод группы, на которую я вел охоту. Расследование привело меня к встрече с братством и с человеком, который, как мне кажется, действует под его прикрытием. Они помолчали некоторое время. Даг сосредоточенно смотрел себе под ноги. Эми отвернулась от меня и устремила взгляд на деревья, будто ответ, который я искал, мог быть найден далеко за пределами их сознания. Наконец они обменялись взглядом, и Эми начала говорить. Ее голос звучал мягко и глухо. «Мы знаем о них». «Конечно, я так и ожидал». «Ты заставил врагов заинтересоваться тобой, Чарли». Она отхлебнула из своей чашки перед тем, как продолжить. «Существуют два братства. Одно, которое является публичной формой с Картером Парагоном во главе. То, которое занимается рассылкой проповеднических памфлетов за $10 и обещает излечить болезни всех, кто будет сидеть у телевизора и касаться экрана во время их программ. Это братство, лживое и пустое, приманка для легковерных. Нет никакой разницы между ним и сотнями других подобных организаций. Не хуже и уж, конечно, не лучше прочих. Второе братство — нечто прямо противоположное. Это сила, живой организм, а не организация. Оно поддерживает жестокость. Оно содержит киллеров и фанатиков. Оно управляется яростью, ненавистью и страхом. Мишенью для него становится все, что выглядит не так, как оно. Некоторые цели очевидны. Геи, евреи, черные католики, сотрудники абортариев и служб планирования семьи. А также те, кто стремятся к мирному сосуществованию людей с разным цветом кожи или мировоззрением. Но, по сути дела, оно ненавидит гуманность и все человечное. Оно ненавидит порочные наклонности людей и не замечает божественной природы духа, который есть в каждом, даже самом худшем из нас. При этих словах Даг согласно кивнул. Это второе, теневое братство, выступает против всего, что может стать угрозой его миссии или существованию. Оно начинает с вежливых предложений, затем переходит к запугиванию, уничтожению имущества, нанесению психических травм и, в конце концов, если сочтет такие действия необходимыми, к убийству. Вокруг нас что-то изменилось. Казалось, самый воздух изменился. Ветер задул с озера и принес запах стоячей воды и гниения. Кто за этим стоит? Даг лишь пожал плечами, а Эми ответила. «Мы знаем не больше, чем ты. Официальным лицом братства является Картер Парагон. Его второе лицо скрыто. Это небольшая организация. Говорят, лучший заговор — это тот, где всего один заговорщик. Чем меньше людей знают о чем-то, тем лучше. Мы так понимаем, что в нее вовлечено не более горстки людей». «Полицейские». Ее глаза сузились. «Возможно». «Да, почти наверняка один или два полицейских. Братство время от времени использует их для прикрытия и заметания следов, либо для того, чтобы быть в курсе предпринятых против него действий. Но основное орудие этой организации — человек. Худощавый человек с рыжими волосами, обожающий хищников. Иногда вместе с ним действует женщина, немая». «Это он!» — воскликнул я. «Это Пат!» Впервые с момента, как мы завели разговор о братстве, Эми коснулась своего мужа. Ее рука нащупала его руку и сжала ее, как будто бы само имя Пада могло вызвать его появление и заставить их противостоять ему вместе. «Он действует под разными именами», — продолжила она после паузы. «Я слышала, что его называли Эдом Монкером, Уолтером Зарином, Эриком Дюма. Я думаю, что он же некоторое время был Тедом Буном и Алексом Чёртом. Я уверена, что были и другие имена». «Похоже, вы много знаете о нем. «Мы верующие, но не наивные. Есть очень опасные люди. Нам стоит знать о них. Эти имена говорят тебе о чем-нибудь?» «Не думаю». Ты знаешь хоть что-нибудь о демонологии?» «Извините, я перестал подписываться на любителя демонологии. Этот журнал отпугивал разносчика молока». Дак позволил себе тень улыбки. «Чёртом, русские нередко зовут Сатану, а в дохристианские времена именовали Чернобогом», — сказал он. «Бун — это трёхголовый демон, который переносит тела из одной могилы в другую. Дюма — ангел молчания, смерти. Зарен — демон шестого часа, ангел мщения. Монгер — имя, которое он использовал чаще всего. Похоже, оно вызывало в нем положительный резонанс». «Так Монгер тоже демон?» «Очень необычный демон. Один из пары. Монгер и Накир — исламские демоны». В моем мозгу вспыхнула картина. Пальцы Пада нежно поглаживают щеку Немой, и он мягко шепчет: «Моя Накир». «Он называл женщину своей Накир», — объяснил я им. «Монгер и Накир допрашивают и судят мертвых, затем отсылают их в рай или ад. Ваш мистер Пад, или называйте его как хотите, похоже, находит сопоставление с демонами забавным. Это шутка». «Специфический юмор», — сказал я. «Я не могу представить себе, чтобы он сменил имя, скажем, на Леттерман». Примечание. Дэвид Леттерман родился в 1947-м. Популярный американский ведущий ночного телевизионного ток-шоу, придерживающийся либеральных взглядов. «Имя Пат имеет какое-то вполне определенное значение для него, так же, как и любой из прежних», — сказал Дак. «Мы нашли его в интернете на сайте, посвященном арахнологии. Элиас Пат был пионером американской арахнологии. Современник Эмертона и Маккука. Он опубликовал свою наиболее известную работу «Естественная история паукообразных». В 1933 году он специализировался на отшельниках». «Пауки», — кивнул я головой. «Говорят, люди со временем становятся похожи на своих домашних любимцев. Или же приобретают животных, с которыми сами имеют сходство», — ответил Дак. «Значит, вы его видели?» — он кивнул. «Однажды он появился здесь вместе с женщиной. Они припарковали машину около курятника и ждали, когда мы подойдем к ним. Как только мы приблизились, Пат выбросил из машины мешок, затем повернулся спиной и уехал. Больше мы никогда его не видели. Знаешь, что было в мешке?» Эми ответила, не дожидаясь моей реакции. «Кролики». Она смотрела в пол, так что я не мог видеть выражение ее лица. «Ваши?» «Мы обычно держали их в клетках вдали от курятника. Однажды утром мы вышли и увидели, что их нет. Не было ни крови, ни шерсти, ничего, чтобы говорило о том, что их поймал хищник. Затем, спустя два дня, приехал Пат и выбросил мешок. Когда мы открыли его, он был заполнен останками кроликов. Они были искусаны, покрыты серо-коричневыми пятнами, и тушки начали разлагаться. Мы отвезли одного из них местному ветеринару, и он сказал нам, что это были укусы пауков-отшельников. Вот как мы пришли к выводу, что имя Пат имеет значение для него». «Он предупреждал нас, чтобы мы не совались в его дела. До этого мы изучали сведения о братстве. После его визита пришлось прекратить заниматься этим». Эми подняла лицо, внешне спокойное и бесстрастное, и лишь слегка сжатые губы выдавали ее отношение ко всему, о чем она рассказала. «Есть еще что-нибудь, что вы могли бы мне сообщить?» «Слухи. Больше ничего», — ответил Дак, поднося бутылку с водой ко рту. «Слухи о книге?» Бутылка замерла, и Эми еще сильнее вцепилась в его руку. «Они ведут каталог имен, не так ли?» — продолжал я. «Правильно ли я понимаю? Мистер Пат — своего рода ангел рока, который регистрирует имена осужденных в большой черной книге». Они не ответили. Но тишина неожиданно была нарушена шагами и разговорами людей, заполняющих дом во время полуденного перерыва. Эми и Дак оба поднялись. Затем Дак потряс мою руку еще раз и ушел сделать распоряжение насчет обеда. Эми проводила меня до машины. «Как говорит Дак, книга — это всего лишь слухи», — объяснила она. «Но правда о братстве остается скрытой. Еще никому не удавалось связать воедино их публичную организацию и закулисные действия». Эми глубоко вздохнула, словно решаясь поведать что-то важное. «Есть еще кое-что, что я должна рассказать тебе», — начала она. «Ты не первый, кто приехал сюда с расспросами о братстве. Несколько лет назад приезжал другой человек, из Нью-Йорка. Мы в то время знали очень немного о братстве, но все же рассказали ему меньше того, что нам было известно. Однако и это спровоцировало предупреждение с той стороны. Он уехал, и мы никогда не видели и не слышали о нем. Только 2 года назад». Мир вокруг меня превратился в скопление теней, и солнце исчезло. Посмотрев вверх, я заметил в небе черные силуэты, спускающиеся по спирали. Взмахи их крыльев заполнили утреннее небо и скрыли свет. Рука Эми протянулась, чтобы коснуться моей, но все мое внимание было приковано к небу, где теперь реяли демоны ада. Затем один из них приблизился, и его лицо, словно сотканное из светотени, стало отчетливее. Я узнал это лицо. «Это был он», — прошептала Эми, и демон оскалился мне сверху, сверкнув заостренными зубами и взмахнув черными, как ночь, крыльями. Отец, муж, убийца мужчин, женщин и детей. Теперь он пребывал в ином мире. Это был странник. Присев на капот машины, я ждал, когда пройдет тошнота. В голове крутился разговор в новоорлеанской забегаловке несколько месяцев спустя после смерти Сьюзан и Дженнифер. Звучал голос, говорящий мне о своей уверенности в том, что каким-то образом худшие из убийц могут найти друг друга. И иногда объединяются, что они заряжаются от присутствия себе подобных. Они находят друг друга по запаху. Он должен был найти их. Его природа, происхождение и опыт работы в правоохранительных органах должны были послужить гарантией тому. Если он начал охоту на братство, он должен был выследить их. И он должен был оставить их в живых, потому что они из его породы, породы убийц. Я снова вспомнил его невразумительные ссылки на Библию, его интерес к апокрифам, веру в то, что он был одним из падших ангелов, посланных на землю, чтобы судить человечество, всех, кого он считал недостойными жизни. Да, он нашел их, и они помогли ему разжечь его собственный огонь. Эми подошла ко мне и взяла обе мои руки в свои. «Это произошло 7 или 8 лет назад», — сказала она, «и казалось не столь существенным до этого момента». Я кивнул. «Ты собираешься продолжить поиски этих людей?» «Я должен. Особенно теперь». «Могу я сказать тебе нечто, чего бы ты не хотел услышать?» Ее лицо было мрачным. Я кивнул. «Из всего того, что ты уже сделал и о чем мне рассказал, можно заключить, что тобой двигало страстное желание помочь мертвым больше, чем живым. Но наш первейший долг — помогать живущим, Чарли, самим себе и тем, кто вокруг нас. Мертвым не нужна твоя помощь». Я помолчал перед тем, как ответить. «Я не уверен, что ты права, Эми». Впервые я заметил нотки сомнения в ее голосе. «Ты не можешь жить сразу в двух мирах», — сказала она, и голос ее задрожал. «Надо сделать выбор. Ты все еще чувствуешь, что смерти Сьюзан и Дженни тянут тебя в прошлое?» «Иногда, но не только они». Полагаю, она прочла что-то в моем лице или уловила в голосе. И на короткий момент она вошла в меня. Увидела моими глазами то, что я видел. Услышала то, что слышал я. Почувствовала то, что я чувствовал. Я прикрыл глаза и ощутил, как тени движутся вокруг меня. Голоса шепчут мне что-то на ухо. Маленькие руки цепляются за меня. «Мы все ждем тебя». «Маленький мальчик». С пулевым отверстием над глазом. Женщина в летнем платье, мерцающем во мраке. Тени, которые маячили в отдалении. Все они вместе и каждый в отдельности объясняли мне, что это неправда. Что кто-то должен действовать ради тех, кто сам уже не в состоянии ничего сделать. Что некая доля справедливости должна существовать и для тех, кто уже потерян и погублен. На мгновение... Пока Эми Грифс держала мои руки, она получила слабое представление о плывущих образах того, что ожидает нас в недрах земли обетованной. «О, Боже!» — вскрикнула она. Затем ее руки отпустили меня, и я услышал, как она удаляется и исчезает в доме. Открыв глаза, я обнаружил, что стою один в летнем солнечном свете. Запах сосен донесся до меня вместе с ветром. Сквозь деревья, направляясь на север, пролетела голубая сойка. Я последовал за ней. Поиски святилища. Отрывок из диссертации Грейс Пелтье. Письмо Элизабет Джессоп ее сестре Ленни Мейерс, датированное 11 декабря 1963 года, используется с разрешения наследников Лены Мейерс. «Моя дорогая Лена, это была худшая неделя изо всех, какие я могу припомнить. Правда, обо мне и Лайле стало известно, и теперь мы оба остерегаемся. Проповедника не было видно последние два дня. Он просит у Господа совета о том, как судить нас. Нас обнаружил мальчик, сын проповедника. Я думаю, он следил за нами уже давно. Мы вместе были в лесу, Лайл и я, когда я заметила Леонардо в кустах. Кажется, я вскрикнула, заметив его, но когда мы попытались найти его, он скрылся. Проповедник ждал нас за ужином. Нам было отказано в еде и велено отправляться в свои дома, в то время как остальные ели. Вернувшись тем вечером домой, Фрэнк избил меня и оставил спать на полу. Сейчас меня и Лайла держат вдали друг от друга. Девочка Мюррел присматривает за ним, а Леонард тенью следует за мной. Вчера он швырнул в меня камень и разбил мне голову до крови. Он объяснил мне, что Библия велит наказывать прелюбодеек и что его отец поступит со мной так же. Корниши видели, что он сделал, и Этан Корниш ударил его до того, как мальчишка успел швырнуть второй камень. Тогда он выхватил нож и порезал Этану руку. Семьи приводили доводы в пользу того, чтобы мы были прощены во имя сохранения мира в общине. Но жена Лайла не смотрит на меня, а один из ее детей плюнул в меня, когда я проходила мимо нее. Прошлой ночью в доме проповедника слышались громкие голоса. Семьи приводили свои доводы в нашу защиту, но он даже не двинулся с места. Все испытывают чувство горечи из-за нас с Лайлом, но гораздо больше из-за преподобного и его методов. Его просили дать отчет о состоянии наших денежных счетов, которые мы доверили ему и предоставили на хранение, но он отказался. Я боюсь, что меня и Лайла заставят покинуть общину, или что проповедник заставит нас уйти и начать все снова в другом месте. Я просила Господа простить наш проступок против него и молила о помощи, но какая-то часть меня знает, что уйдет без сожалений, если Лайл будет со мной. Однако я не могу покинуть своих детей и испытываю печаль и стыд за то, как обошлась с Фрэнком. Этан Корниш сказал мне еще одну вещь. Он сказал, что жена преподобного просила его отнестись к нам с сочувствием, и с тех пор он отказывается разговаривать с ней. Ходят слухи, что он выпустит нас на все четыре стороны, и каждая семья загладит грехи общины, разнося Слово Божие по городам и весям. Завтра мужчины, женщины и дети будут разделены по группам, и каждая группа будет молиться отдельно о наставлении и прощении. Я попросила Этана Корниша оставить это письмо в обычном месте и молюсь, чтобы ты получила его в добром здравии. Твоя сестра Элизабет. Глава 18. Когда мне было 14, отец взял меня с собой в мое первое авиапутешествие. Он заключил выгодную сделку со своим знакомым из American Airways, нашим родственником, которому помог выбраться из неприятной истории. Его сын был задержан за хранение нескольких краденных радиоприемников. Мы вылетели из Нью-Йорка в Денвер, из Денвера в Биллингс, штат Монтана. Там взяли на прокат машину, переночевали в мотеле, а утром отправились на восток. Солнце освещало зеленые и бежевые с налетом серебра верхушки гор, отражающиеся в водах реки Литл Бигхорн. Мы пересекли ее около Кроу Эйдженси и молча поехали ко входу в мемориал на поле сражения у Литл Бигхорн. Это был день поминовения, и на кладбище соорудили трибуну. Перед ней стояли ряды с откидными стульями, занятые людьми. Те, кому не хватило мест, расположились среди невысоких надгробных плит и слушали слова поминальной службы. Над ними легкий утренний ветерок развевал государственный флаг. Мы не стали останавливаться, но Но пока поднимались наверх к памятнику, ветер доносил до нас отдельные слова. Молодость, павшие, честь и смерть. Затихающие, а затем вновь набирающие силу и отражающиеся эхом над шелестящей травой так, будто бы их произносили в настоящем и давно прошедшем времени одновременно. Это было место, где 5 кавалерийских бригад Кастера, состоящих в основном из молодежи, были разбиты объединенными силами Дакоты и Шейена. Битва длилась всего около часа. При этом, возможно, солдаты даже не видели противника в лицо. Они лежали, уткнувшись в траву, и уничтожали всадников одного за другим, определяя срок их жизни. Я посмотрел кругом и подумал, что Литл Бигхорн — довольно мрачное место для смерти, окруженное низкими желто-зелено-коричневатыми горами, теряющимися в голубых и пурпурных далях. С любого возвышения местность вокруг хорошо просматривалась. Люди, погибшие здесь, должны были осознавать, что никто не придет им на помощь, и что это их последние минуты на земле. Ужасная смерть. В одиночестве, вдали от дома, их тела были рассеяны по полю и лежали неприбранными целых 3 дня, пока, наконец, не упокоились в братской могиле на гребне небольшой горы на востоке Монтаны. Имена погибших были высечены на гранитном монументе, поставленном над могилой. Помню, я закрыл глаза и почувствовал, что их тени окружили меня. Я услышал ржание коней, выстрелы, шорох травы под ногами, крики боли, ненависти и страха. И, как ни странно, я тоже был там, на этом поле, среди них. Есть такие места на земле, где время не имеет значения, где лишь тонкая грань истории отделяет прошлое от настоящего. Стоя здесь, на продуваемом гребне горы, я, тогда еще подросток, ощутил связь времен. На поле, где погибли эти молодые люди, казалось, все еще идет сражение. Они все еще бьются и умирают, и будут сражаться в этом бою снова и снова, в том же месте и с тем же исходом. Это был первый проблеск понимания мира, впервые появившееся ощущение, что прошлое не умирает, а неким странным образом живет в настоящем. Существует взаимное проникновение всех элементов бытия и небытия друг в друга. Связь между тем, что лежит похороненным в земле, и тем, что живет над всем этим. И существует некий закон, который позволяет ценой благодеяний в настоящем исправить дисбаланс чего-то в прошлом. Это в конечном счете и есть основа правосудия. Не отменять прошлое, загоняя его все дальше за горизонт времени, а попытаться внести в него элементы гармонии, равновесия, чтобы жизнь могла идти дальше с более легким грузом прошлого, а мертвые смогли обрести покой в потустороннем мире. Сейчас, направляясь на север, я снова вспомнил тот день на поле битвы. Своего отца, молча стоящего рядом, с развивающимися от ветра волосами. День поминовения мертвых. Меня ждет другое паломничество. Другая расписка в получении долга с живущих теми, кто уже умер. Просто, постояв в том месте, где эти семьи когда-то приняли мученический венец, просто прибыв на место, которое помнит последний момент их жизни, и вслушиваясь в эхо, я мог надеяться, что пойму. Вот она, их земля обетованная. На озере Святого Фройда ее сущность выставлена на показ. Еще в дороге я позвонил, чтобы получить давно обещанную услугу. В Нью-Йорке женский голос попросил меня назвать фамилию. Затем, после паузы, меня соединили с Холлом Россом. Его недавно повысили, и теперь он был одним из 3 спецагентов в территориальном отделе ФБР в Нью-Йорке, который подчинялся непосредственно помощнику директора. Мы с Россом скрестили шпаги еще при первой нашей встрече, но после смерти странника наши отношения заметно потеплели. В настоящий момент ФБР занялось пересмотром всех дел, связанных со странником, в рамках продолжающегося расследования его преступлений. Целый кабинет в Куантико был предоставлен для материалов правоохранительных органов со всех уголков страны. Расследование получило кодовое наименование «Харон» по имени перевозчика заблудших душ Каиду, и все упоминания о страннике тоже проходили по делу Харона. Это был затянувшийся процесс из тех, которые никогда не будут завершены. «Чарли Паркер», — представился я, когда Росс взял трубку. «Привет, как дела? Звонок вежливости?» — «Разве я когда-нибудь звонил тебе из вежливости?» «Нет, насколько я помню, но никогда не поздно начать». «Не на сей раз». «Ты помнишь об услуге, которую мне обещал?» Пауза затянулась. «Ты просто создан для преследования. Продолжай». «Это Харон. 7 или 8 лет назад он прибыл в Мэн, чтобы заняться расследованием деятельности организации, которая называется «Братство». Ты не мог бы поискать, куда он отправился, и какие-нибудь имена тех, с кем он мог говорить?» «Могу я спросить, для чего?» «Братство, возможно, замешано в деле, которое я расследую. Смерть молодой женщины. Любая информация, которую ты можешь мне дать о них, будет кстати». «Не многовато ли для услуги, Паркер? Мы обычно не передаем записи». Я еле удержался, чтобы не наорать. «Я прошу не дать мне дела, а всего лишь намекнуть, куда он мог отправиться. Это очень важно, Холл!» Он вздохнул. «Когда тебе это нужно?» «Скоро. Чем раньше, тем лучше. Я посмотрю, что можно сделать. Ты только что истратил свою 9-ю жизнь. Надеюсь, ты это понимаешь?» Я мысленно пожал плечами. Мне и так не придется прожить их в полном объеме. Я ехал сквозь аллею деревьев, ветви которых зеленели свежими листьями, вместо обманутых надежд и жестокой смерти. Солнечный свет пятнами бежал по корпусу моей машины. Я следовал по шоссе в направлении Хоултона, затем по первой северной дороге США на Преск-Исл, и оттуда через Эшленд, Портаж и Уинтервилл, пока, наконец, не добрался до окраин городка Орлиное озеро. Двигаясь по основной дороге, я сообщил свое имя полицейскому, который проверял транспорт. Он махнул мне, чтобы я проезжал дальше. Элис перезвонил мне и назвал фамилию детектива из государственных войсковых казарм в Холтоне. Его звали Джон Брушар. Я нашел его по поясу, вязшим в грязной дыре под большим брезентовым тентом, натянутым для защиты останков, извлекаемых с помощью совков и лопат в неторопливом, размеренном ритме. Так здесь и работали. Каждый выполнял свою часть общего дела. Полиция штата, тюремщики, помощники шерифа, патологоанатомы. Все они, засучив рукава, работали, не покладая измазанной грязью рук. Трудились сверхурочно, потому что, когда твои дети дорастают до колледжа или приходится платить алименты, будешь рад любой возможности подработать. Я остановился позади ленты, отмечающей место происшествия, и окликнул Брушара по имени. Он махнул рукой, чтобы я его заметил, и выбрался из ямы, вытаскивая рамку размером 15 на 15 или 17 сантиметров. Брушар возвышался надо мной, и его голова закрывала солнце. Черными от грязи руками он пытался заправить в комбинезон пропитанную потом рубашку. Комья грязи налипли на его ботинки, и полосы грязи украшали лоб и щеки. «Элис Говард сказал мне, что вы помогаете им в расследовании», — сказал он после того, как мы пожали друг другу руки. «Вы не хотите рассказать мне, почему забрались сюда, если ваше расследование сосредоточено вокруг Портленда?» «Вы спрашивали Элиса об этом?» «Он отослал меня к вам. Сказал, что у вас на все есть ответы». «Да уж, Говард большой оптимист. В двух словах, Кёртис Пелтье, человек, который был убит в Портленде в прошедшие выходные, приходился родственником Элизабет Джессоп. Я думаю, что ее останки находятся среди прочих, найденных здесь. Дочерью Кёртиса была Грейс Пелтье. Управление по расследованию уголовных преступлений интересуется обстоятельствами ее гибели. Она писала магистерскую диссертацию о людях, похороненных в этой яме». Брушар разглядывал меня секунд 10, затем провел к передвижной лаборатории, где мне разрешили посмотреть видеосъемку места происшествия на экране портативного телевизора. Он был рад тому, что у него появилась возможность передохнуть. Пока я сидел и смотрел запись, Брушар налил нам по чашке кофе. На экране мелькали грязь, кости и деревья, фрагменты изуродованных черепов и скрюченных пальцев, темная вода, грудная клетка, раздробленная в щепки пулями, детский скелет, свернувшийся калачиком. Когда запись закончилась, я последовал за ним через дорогу к краю могилы. «Я не могу провести вас дальше», — сказал он, извиняясь. «Некоторые жертвы все еще находятся под землей, и мы ищем другие предметы и артефакты». Я кивнул. «Мне не надо было двигаться дальше. Я и так мог видеть все с того места, где стоял. Над ямами в грязи торчали деревянные колышки с табличками, на которых было описание того, какие именно останки здесь найдены. Некоторые ямы пустовали. Но в одном углу я увидел двух мужчин в синих комбинезонах, осторожно извлекавших из-под земли фрагмент скелета. Когда один из них отошел в сторону, я увидел изогнутые кости грудной клетки, похожие на темные пальцы, готовые соединиться в молитвенном жесте. «У них у всех есть таблички с именами на шее». Сведения об именах, написанных на деревянных табличках, появились в Мэн Санди Телеграф. Было бы чудом, если бы следователям удалось сохранить что-либо в тайне. «Да, у большинства. Некоторые таблички основательно прогнили». Брушар полез в карман своей рубашки и извлек сложенный лист бумаги, который передал мне. Это оказался список из 17 фамилий, вероятно, полученный после изучения документов баптистов. Анализ ДНК должны были сделать, используя генетический материал родственников, поскольку записи о лечении и состоянии зубов были недоступны. Звездочки напротив некоторых имен означали, что никакой идентификации в отношении этих людей произведено не было. Имя Джеймса Джессопа оказалось предпоследним в списке. «Тело мальчика Джессопа все еще здесь». Брушар заглянул в список у меня в руках. «Его сегодня увезут, его и его сестру. Он что-то значит для вас?» Я не ответил. Другое имя в списке привлекло мое внимание. Луиза Фолкнер, жена преподобного. Имени самого Фолкнера не было в списке. Не было там и его детей. «Нет предположений, как они умерли». «Пока не сделана аутопсия, точно сказать не могу, но у всех мужчин и двух женщин пулевые ранения в голову и тело. Другие, похоже, были убиты дубинкой. Жену Фолкнера, кажется, задушили. Мы нашли фрагменты веревки, завязанные на ее шее. У некоторых детей раздроблены черепа, как будто на них упал камень, или, может быть, это сделано молотком. Двое детей, видимо, убиты выстрелом в голову». Он замолчал и посмотрел в сторону озера. «Я полагаю, вы что-то знаете об этих людях?» «Немного», — признался я. «Исходя из фамилии в списке, у вас появился, по крайней мере, один подозреваемый». Брушар кивнул. «Проповедник, Фолкнер, если только тот, кто изготовил эти таблички, не хотел увести следствие в сторону, и Фолкнер тоже не лежит здесь, мертвый, среди других». Это было закономерное предположение. Хотя я знал, что существование апокалипсиса, купленного Джеком Мерсье, исключает такую возможность. «Он убил свою жену», — сказал я скорее себе, чем Брушару. «У вас есть какие-нибудь соображения, за что?» «Может быть, она возражала против того, что он задумал сделать. В статье Грейс Пелтье, написанной для Down East Magazine, упоминалось о том, что Фолкнер был фундаменталистом. Согласно доктрине фундаментализма, жена должна поддерживать авторитет своего мужа. Споры или неповиновения исключались. Я предполагаю, что Фолкнеру было нужно от нее лишь обожание и одобрение всех его действий. Когда это прекратилось, жена утратила для него всякое значение». Брушар смотрел на меня с интересом. «Вы знаете, почему он убил их всех?» Я думал о том, что мне рассказала Эми о братстве, его ненависти ко всему, что воспринималось как человеческие слабости и заблуждения, о созданных Фолкнером апокалипсисах, видениях страшного суда и о слове, вырезанном под именем Джеймса Джессопа на дощечке, изъеденной тлением. «Грешник». «Это всего лишь догадка. Но я думаю, паства разочаровала его или ополчилась против него. И проповедник покарал их за их грехи. Как только они восстали против него, с ними было покончено. Они были прокляты за мятеж против наместника Бога на земле». «Это слишком суровое наказание». «Я полагаю, он и был довольно жестоким парнем. Я даже подумал, уж не знал ли Фолкнер в глубине своей темной души, что они подведут его. Это заложено в природе человека. Пробовать и ошибаться. Ошибаться и пробовать. Пока, наконец, не получится то, к чему стремишься. Либо время уйдет, и придется довольствоваться тем, что у тебя есть. Но для Фолкнера был только один единственный шанс. Когда они обманули его надежды, это послужило доказательством их ничтожества, невозможности спасения их душ и оправданием насилия, которое одно и было целью и смыслом жизни проповедника. Они были прокляты. Они всегда были отверженными. И то, что произошло с ними, не имеет отношения ни к реальному, ни к потустороннему миру. Эти люди следовали за Фолкнером до самой своей смерти, ослепленные надеждой на приход нового золотого века, поисками твердой веры во что стоит верить. Никто не вмешался. Кроме того, это был 1963 год. Тогда угрозу видели в коммунистах, а не в богобоязненных верующих, которые хотели устроить себе более простую жизнь. Должно было пройти еще 15 лет, пока Джим Джонс и его последователи не разбили лицо конгрессмену Лео Райану, а затем организовали коллективное самоубийство 900 членов секты, чтобы люди начали относиться к верующим иначе. Но даже после событий в Джонстауне лжепророки продолжали вербовать себе сторонников. Рок Терриолд систематически истязал своих последователей в Онтарио, а в 1988 году голыми руками разорвал на части женщину по имени Соланж Бойлард. В апреле 1989 года Джеффри Лундгрен, предводитель секты отступников-мормонов, убил 5 членов семьи Авери, Денниса и Шерил, их дочерей Трину, Ребекку и Карен, в амбаре в Киртленде, штат Огайо, и зарыл останки в землю, завалив их камнями и мусором. Никто и не пытался разыскивать несчастных, пока почти через год полиция не занялась этим делом, воспользовавшись конфиденциальной информацией, полученной от члена секты, недовольного тамошними порядками. Начиная с 70-х и вплоть до 1991 года, семья Ле Барон и их сторонники в отдаленной мормонской церкви Фистборна убили почти 30 человек, включая и полуторагодовалую девочку. А потом было Вако, которая показала, что правоохранительные органы традиционно занимали позицию невмешательства в дела религиозных групп. Но в 1963 году эти события даже невозможно было себе вообразить. Практически не было причин опасаться за жизнь арустукских баптистов. Не было необходимости сомневаться в намерениях преподобного Фолкнера. И не было оснований бояться отправиться с ним в царство теней и смерти. Пока мы молча стояли у воды, появился патологоанатом, и началась подготовка к транспортировке большинства тел на лётное поле на острове Преск. Брушер оказался занят уточнением деталей перевозки, а я направился к краю леса и оттуда наблюдал, как фигуры движутся под тентом. Время приближалось к 3 часам дня, и от реки веяло холодом. Ветер трепал волосы медиков, пока они выносили мешки с телами с места захоронения, дополнительно привязав их носилкам, чтобы избежать возможных повреждений костей. С севера послышался крик птиц. Не все они умерли здесь. В этом я был совершенно уверен. Эта земля даже не была частью территории, отведенной для общины. Поля, на которых они работали, остались за холмом, позади собачьих будок. А дома, уже давно разрушившиеся, находились еще дальше отсюда. Взрослые должны были быть убиты в поселении или рядом с ним. Было сложно заставить их прийти на место, предназначенное для захоронения. Еще сложнее постоянно контролировать их, как только кровавая бойня началась. Разумнее похоронить жертвы вдали от центра общинной земли, тем более если в будущем зародятся какие-то подозрения и в результате последует обыск поселения. В таком случае надежнее было расположить захоронение у озера. В статье Грейс говорилось о том, что члены общины внезапно исчезли в декабре 1963 года. Следы похорон скрыл снег. Со временем талые воды нанесли сюда грязь, и не осталось ничего, чтобы отличало этот участок земли от прочих. Это была твердая почва. Она не должна была осесть, но она осела. В конце концов, они слишком долго ждали своего часа. Я закрыл глаза и прислушался. Мир вокруг меня исчез. Я попытался представить себе, какими были эти последние минуты. Плачущие крики птиц стихли. Шум машин на дороге превратился в жужжание мух и звук мягко раскачивающихся от ветра веток деревьев над моей головой. Я слышу звуки стрельбы. Бегут мужчины, застигнутые выстрелами в поле. Двое уже упали. Кровавые дыры зияют в их спинах. Один из них, все еще живой, поворачивается, сжимая вилы в руках. Древко ручки разлетается от следующего выстрела. Щепки и пуля впиваются в его тело одновременно. Они выслеживают последнего под прикрытием высокой травы и перезаряжают оружие на ходу. За их спинами стая ворон собирается кругами над убитыми и громко призывает своих сородичей. Крики последнего мужчины затихают, смешавшись с карканьем, и наступает тишина. Я почувствовал движение за деревьями позади себя, но лишь ветви качались так, будто их неосторожно задело какое-то животное. Дальше зелень расплывалась в черноте, и очертания деревьев становились неопределенными. Настала очередь женщин умереть. Им было велено встать на колени и молиться в одном из домов, и думать о грехах общины. Они слышали звуки выстрелов, но не понимали их значения. Дверь открылась, и Элизабет Джессоп обернулась. Силуэт мужчины угадывался в утреннем свете. Он велел ей отвернуться, поклониться кресту и молить о прощении. Элизабет закрыла глаза и начала молиться. Позади меня вновь раздался шум, похожий на легкий звук приближающихся шагов. Что-то появилось из темноты, но я не повернулся. Дети были последними. Они почувствовали, что-то не так, происходит что-то такое, чего не должно случиться, но все же последовали за проповедником к озеру, где для них уже были вырыты могилы. Воды озера были спокойны, а дети очень послушны, как бывают послушны только дети. Они тоже опустились на колени для молитвы. Деревянные таблички на их шеях тянули к земле. Веревки резали кожу. Им было велено держать руки перед грудью, скрестив большие пальцы рук, что они и сделали. Но Джеймс Джессоп обернулся и взял свою сестру за руку. Она начала плакать, и он сильнее сжал ее руку. «Не плачь», — сказал он. Тень накрыла его. «Не». Я почувствовал холод в правой руке. Джеймс Джессоп стоял рядом со мной в тени пожелтевшей березы. Его маленькая рука обхватила мою. Свет отражался от единственного стекла его очков. Из-под накрытого тентом места появились две фигуры, несущие на носилках следующий небольшой мешок. «Они собираются увезти тебя отсюда, Джеймс», — сказал я. Он кивнул и пододвинулся ближе. От его присутствия по моей ноге и ребрам разливался холод. «Это было вовсе не больно», — сказал он, словно хотел успокоить. «Просто стало темно». Я был рад, что он не почувствовал боли. Попытался сжать его руку, чтобы подать ему знак, но рядом ничего не было, кроме холодного воздуха. Он посмотрел на меня снизу вверх. «Мне пора уходить». «Я знаю». Его единственный глаз был карим с желтыми крапинками в центре, исчезающими, как при затмении луны, в темных зрачках. Я видел отражение своего лица в его глазе и стекле очков, но не видел самого себя. Это выглядело так, будто бы я был бесплодным духом, а Джеймс Джессоп — существом из плоти и крови. «Он говорил, что мы плохо вели себя, но я никогда не вел себя плохо. Я всегда делал то, что мне велели, до самого конца». Капля холодной воды скатилась с моих пальцев, когда он отпустил мою руку и направился обратно вглубь леса. Он высоко поднимал колени, чтобы не порезаться о листья осоки и не запутаться в траве. Я не хотел, чтобы он уходил. Хотел утешить его. Понять. Я окликнул его по имени. Он остановился и оглянулся, уставившись на меня. «Ты видел даму лета, Джеймс?» — спросил я. Слеза покатилась по моей щеке и задержалась на губах, я слезнул ее. Он кивнул серьезным видом. «Она ждет меня», — сказал он. «Она собирается отвезти меня к остальным». «Где она, Джеймс?» Джеймс Джессоп поднял свою руку и указал в темноту леса. Затем повернулся и ушел. Заросли кустов сомкнулись за его спиной, и я больше не мог его видеть. Глава 19. Я поехал обратно в Уотервилл, чтобы встретиться с Энджелом и Луисом. Мою руку все еще покалывало от прикосновения призрака ребенка. Озеро Святого Фройда казалось неописуемо пустынным. Я все еще слышал вопли птиц, звенящие у меня в ушах, непрекращающийся хор стенаний по умершим. Образы, хлопающие на ветру парусины, холм земли, холодной воды, потемневших от времени костей, теснились в моем мозгу, пока не слились в единую картину. На этом фоне Джеймс Джессоп удалялся в чащу леса, где невидимая женщина в летнем платье ждала, чтобы увести его отсюда. Я почувствовал прилив благодарности к той, которая ждала его на краю тьмы, за то, что ему не придется проделывать этот путь в одиночестве. И еще я надеялся, что есть кто-то, кто ожидает каждого из нас в конце пути. В Уотервилле я припарковал машину около магазина «Эймс» и стал ждать. Прошел почти час, и вот, наконец, из-за поворота на главную улицу появился черный «Лексус» и остановился в дальнем ее конце. Я видел, как Энджел выходит из машины и спокойно двигается к углу главной улицы и Темпл-стрит. Затем сворачивает к тыльной стороне здания штаб-квартиры «Братства» на перекрестке около китайского ресторана «Хайнаньские легенды», убедившись предварительно, что на улице никого нет. Я запер свой «Мустанг», встретил Луиса, и мы вместе пошли по Темпл-стрит, чтобы присоединиться к Энджелу. Он вручил каждому из нас по паре перчаток. Рукой в такой же перчатке он уже придерживал только что открытую дверь. «Думаю, мне придется внести Уотервилл в список мест, где я не собираюсь жить на пенсии», — заметил Энджел, когда мы вошли в здание. «После Боготы и Бангладеш». «Я передам эту печальную новость чиновникам торговой палаты», — ответил я ему. «Не знаю, как они это переживут». «Ну а где ты планируешь поселиться на пенсии?» «Возможно, я не доживу до того момента, когда это станет актуальным». «Парень, ты все правильно понимаешь», — заметил Луис. «Старуха с косой, возможно, уже внесла твое имя в список номеров, по которым следует дозваниваться в ускоренном режиме». Мы последовали за Энджелом вверх по застеленной тонкой ковровой дорожкой лестнице, пока не уперлись в деревянную дверь с небольшой пластиковой табличкой, привинченной на уровне глаз. На ней была простая надпись «Братство». На правом косяке оказалась кнопка звонка на случай, если кто-нибудь проскользнет через парадный вход мимо мисс Торренс, которая кидалась на посетителей, как голодный ротвейлер. Я вытащил свой портативный фонарик и посветил в замочную скважину. Конечно, пришлось принять определенные меры предосторожности, обернув стекло фонарика полупрозрачной лентой так, чтобы остался только узкий лучик света, размером с монетку. Энджел вынул из кармана отмычку и в 5 секунд открыл дверь. Внутри свет с улицы освещал приемную с 3 пластмассовыми стульями, деревянным столом с телефонами и книгой для записей. В углу стоял шкаф для документов. По стенам были развешаны картинки, изображающие рассвет, маленьких детей и голубей. Энджел покопался в замке шкафа и, когда тот щелкнул, вытащил верхний ящик. Посветив фонариком внутрь, он увидел стопки трактатов, опубликованных самим братством, и других, которые, видимо, были одобрены братством. Среди них были «Христианская семья», «Разные нации, разные правила», «Враги человечества», «Евреи», правда, о богоизбранном народе, «Убийство будущего», данные об абортах, «Папочка больше не любит меня», «Развод» и «Американская семья». «Взгляни-ка на это», — сказал Энджел. «Естественное право, неестественные действия, как гомосексуальность отравляет Америку». «Может быть, они учуяли твой лосьон после бритья?» — ответил я. «Есть там еще что-нибудь в других ящиках?» Энджел быстро просмотрел их. «Да нет, все то же самое». Он открыл дверь в центральный офис. Эта комната оказалась обставленной более элегантно по сравнению с приемной. Стол был значительно более дорогостоящим. Позади него стоял стул с высокой спинкой, обтянутый кожзаменителем. 2 диванчика из того же материала стояли у стены, между ними располагался журнальный столик. Стены украшали фотографии Картера Парагона в разной обстановке, обычно в окружении людей, которые не находили ничего лучшего, как сиять от счастья, стоя с ним рядом. Солнечный свет постоянно падал на эту стену, поэтому некоторые фотографии выцвели или пожелтели по краям, а слой пыли дополнял и без того тусклую картину. В углу, под богато орнаментированным крестом, стоял другой шкаф для документов, более прочный и солидный, чем в приемной. Энджел открыл его лишь со второй попытки, но когда он проделал это, его брови поползли вверх от удивления. «Что там?» — спросил я. «Взгляни сам», — ответил он. Я подошел и посветил фонариком в открытый ящик. Он был пуст, если не считать толстого слоя пыли. Энджел вытащил следующие ящики, но только в самом нижнем нашлось хоть что-то. Бутылка виски и два стакана. Я задвинул ящик и снова выдвинул один из верхних. Здесь была только пыль, и она лежала уже долгое время. «Разве что это особая священная пыль, которая объяснит, почему ее запирают на замок», — предположил Энджел. «Или здесь просто ничего нет и никогда не было?» «Это лишь фасад», — сказал я. «Все это заведение — только фасад». Все так, как и говорила Эми. Уотервиллская организация была просто прикрытием, чтобы обмануть простаков. Другое братство, то, у которого есть реальная сила, существует где-то в другом месте. «Здесь должны быть какие-то записи», — сказал я. «Возможно, он хранит их где-то у себя дома», — предположил Энджел. Я взглянул на него. «Тебе что, больше нечем заняться? Чем прочесать дом этого парня? Ну, в общем, нет». Он внимательнее посмотрел на замок шкафа. «Я скажу тебе еще кое-что. Кто-то пытался открыть этот замок до нас. Здесь следы. Они небольшие, но все равно видно, что работал любитель». Мы опять заперли все двери и спустились вниз. У черного хода Энджел остановился и осмотрел замок с помощью своего фонарика. «Заднюю дверь отпирали снаружи», — заключил он. «Здесь есть свежие царапины вокруг замочной скважины, но не я их оставил. Я не видел их раньше, наверное, потому что и не искал». Больше нечего было добавить. Мы оказались не единственными, кому было интересно, что хранится в бумагах Картера Парагона. И я знал, что не мы одни ведем охоту на мистера Пада. Лестер Баргус тоже узнал об этом в последние минуты своей жизни. В доме Картера Парагона было тихо. Мы оставили свои машины за дорогой в тени сосен и пошли вдоль стены забора, который окружал участок, к въезду позади дома, перегороженному шлагбаумом. Не было видно никаких видеокамер, хотя на стойке ворот и висело переговорное устройство, такое же, как на парадном входе в здание. Мы перелезли через стену, сначала я и Энджел, потом через некоторое время Луис. Спрыгнув на мягкую землю, он с неприязнью осмотрел следы, оставленные штукатуркой на его безупречных черных джинсах, но ничего не сказал. Мы обошли вокруг дома, держась в тени деревьев. Свет горел только в одном, задернутом шторой окне на верхнем этаже в восточной части дома. Та же самая битая синяя машина стояла припаркованной прямо на выездной дорожке, но мотор был холодным. Стало быть, этим вечером на ней не ездили. Эксплорера нигде не было видно. Шторы на окнах оказались задернуты так плотно, что нельзя было заглянуть внутрь. «Что ты собираешься делать?» — спросил Энджел. «Нажать на звонок», — ответил я. «Я думал, мы собираемся совершить здесь кражу со взломом», — прошипел Энджел. «А не предложить ему журнал «Сторожевая башня»?» Я все равно нажал кнопку звонка, и Энджел замолчал. Никто не ответил, даже когда я позвонил еще раз после солидной паузы. Энджел оставил нас и исчез позади дома. Спустя пару минут он вернулся. «Я думаю, вам стоит посмотреть на это», — сказал он. Мы последовали за ним, обогнув дом, и через открытую дверь черного хода попали в маленькую, бедно обставленную кухню. На полу, там, где кто-то разбил окно, пытаясь открыть дверной замок, валялись осколки стекла. «Надеюсь, это не твоих рук дело?» — спросил я Энджела. «Я даже не жду ответа». Луис уже выхватил свой пистолет, и я последовал его примеру. Я заглянул в пару комнат по пути, но они пустовали. Здесь практически не было мебели, никаких картинок на стенах, ковров на полу. В одной комнате оказались телевизор и видеомагнитофон, установленные перед парой старых кресел и журнальным столиком на рахитичных ножках. Но большая часть дома выглядела необитаемой. В гостиной было хотя бы что-то приметное. Сотни книг и брошюр, упакованных в коробки и готовых к отправке. руководство по подготовке нелегальных диверсионных групп, инструкции по изготовлению в домашних условиях вооружения, таймеров и детонаторов, каталоги поставщиков оружия и всякие книги по скрытному наблюдению. В ближайшей к двери коробке лежала груда размноженных и плохо переплетенных томов, на обложке которых были отпечатаны по трафарету слова «Воинство Господа». Название «Воинство Господа» впервые прозвучало публично в 1982 году, когда врач, производивший аборты, Гектор Зевалос и его жена были захвачены в Иллинойсе. Их похитители использовали это наименование в переговорах с ФБР. С того времени «Воинство Господа» оставляло свои визитные карточки на местах взрывов в клиниках, и анонимно опубликованное произведение, которое я сейчас держал в руках, стало синонимом религиозного экстремизма. Это было своего рода поваренной книгой анархиста для верующих крутых ребят. Руководство, как взрывать объекты собственности или по мере надобности людей к вящей славе Господней. Луис держал в руках объемистую откопированную книжку, одну из множества рассыпанных по полу книг с каким-то списком. «Клиники, производящие аборты. Клиники, где лечат больных СПИДом. Домашние адреса врачей, номера автомобилей активистов по борьбе за права человека. Списки феминисток. Гей здесь на третьей странице. Вот он. Гордон Истман. Борец за права геев в штате Висконсин». Я сунул книжонку «Воинства Господа» обратно в коробку. «Эти люди поставляют руководство, как устроить хаос местного значения любому злобному придурку, у которого есть почтовый ящик». «Ну, так где же они?» — спросил Энджел. Мы все трое одновременно взглянули на потолок, туда, где был второй этаж дома. Энджел издал тихий стон. «Я должен был спросить». Мы тихо поднялись по ступенькам. Луис впереди, Энджел за ним. Я прикрывал тыл. Комната, в которой горел свет, располагалась в самом конце коридора, в передней части дома. Луис остановился у первой двери и быстро осмотрелся, чтобы убедиться, что за ней никого нет. В этой комнате стояли только железная кровать и шкаф, наполовину заполненный мужской одеждой, в то время как смежные комнаты были полностью лишены всякой мебели и даже намека на то, что она здесь когда-то была. «Может, он устраивал распродажу ненужных вещей?» — предположил Луис. «Конечно, но потом кому-то не понравился его товар», — серьезным видом, стоя вплотную к двери единственной освещенной комнаты с оружием на изготовку, ответил Энджел. Внутри оказались кровать, электрообогреватель и стенка из книжных полок, заполненная книжками в мягких обложках. Наверху стоял цветок в горшке. Здесь был небольшой гардероб с костюмами Картера Парагона, большая часть которых лежала на кровати. Деревянный стул, один из двух, стоял около туалетного столика. Портативный телевизор на дешевой подставке был включен. Картер Парагон сидел на втором деревянном стуле, в луже крови на ковре вокруг него. Его руки были заведены за спину и скованы наручниками. Перед смертью преподобного жестоко избили. Один глаз был разбит, лицо, распухшее от ударов, напоминало кровавый фарш. Ноги были разуты, и два пальца на правой ноге раздроблены. «Посмотри-ка сюда», — сказал Энджел, указывая на спинку стула. Я взглянул и содрогнулся. Ногти четырех пальцев его руки были вырваны. Я попытался нащупать пульс. Его уже не было, но тело все еще не остыло. Голова Картера Прогона запрокинулась назад, лицо уставилось в потолок. Рот был открыт, из кровавого месива торчало что-то маленькое и коричневое. Я вынул носовой платок из кармана, просунул его в рот мертвеца, извлек этот предмет и поднес его к свету, чтобы лучше рассмотреть. Нитка кровавой слюны стекла с него и упала на пол. Это оказался кусочек глины. Глава 20. Той же ночью мы направились обратно в Скарборо. Энджел и Луис поехали прямо, а я еще заскочил в Агасту. Из телефона автомата я позвонил в редакцию Portland Press Herald, попросил, чтобы меня соединили с отделом новостей, и сообщил женщине, которая ответила, что в доме Картера Парагона в Уотервилле находится труп, но полиция пока не знает об этом. Затем повесил трубку. По крайней мере, Джеральд сообщит информацию в полицию, а те, в свою очередь, постучат в дверь дома Парагона. От вызова службы 911 пришлось отказаться. Спасатели запросто отследили бы мое местоположение и устроили так, чтобы меня остановила ближайшая патрульная машина. А то и записали бы мой голос с помощью специального устройства. Я молча вел машину, размышляя о картере Парагоне и кусочке глины, вставленном в его рот, как послание любому, кто обнаружит тело. Пока я добирался до Скарборо, Энджел и Луис уже устроились в моем доме. Слышно было, как Энджел принимает душ, устраивая в ванной свинарник. Я заколотил в дверь. «Не безобразничай там! Рэйчел скоро приедет, а я только что специально там прибрался!» Рэйчел не любит беспорядок. Она из тех людей, которые получают удовольствие от уборки пыли и грязи, даже за другими. Когда бы она ни приехала ко мне в Скарборо, я мог быть уверен, что увижу ее разгуливающей в резиновых перчатках по кухне и ванной с выражением озабоченности на лице. «Она моет твою ванну?» — как-то раз спросил меня Энджел так, будто я сообщил ему, что она приносит в жертву баранов или играет в женский гольф. «Я никогда не мою даже свою собственную ванну и уверен, что ни за какие коврижки в жизни не буду убираться в чужих ваннах». «Я не чужой, Энджел». «Ну нет», — возразил он. «Если речь идет о состоянии ванной комнаты, то любой становится чужим». На кухне Луис, стоя на корточках перед холодильником, вышвыривал из него на пол продукты. Он проверял срок годности полуфабрикатов. «Черт возьми, ты что, покупаешь еду на сезон на распродаже?» Заказывая доставку пиццы на дом, я подумал, а так ли уж хороша была идея позволить им остаться в моем доме. «Кто этот парень?» — спросил Луис. Мы сидели за столом на кухне, обсуждая, что может означать кусочек глины, оставленный во рту у Парагона его убийцей, и ждали доставки нашего заказа. Альзет говорил мне, что он называет себя Голем, а отец Эпштейна подтвердил это. Вот и все, что я знаю. Вы слышали о нем когда-нибудь? Луис отрицательно покачал головой. «Значит, он очень хорош. Или наоборот, любитель. Все равно, крутое имечко». «Да, а почему у тебя не такое же крутое имя?» — протянул Энджел. Полегче. Луис — очень крутое имя. Только если ты король Франции. Думаешь, он много узнал у Парагона?» «Ты видел, что он с ним сделал», — ответил я. Парагон, вероятно, рассказал ему обо всем, что знал, начиная с первого класса. «Значит, Голем знает больше, чем мы?» «Все знают больше, чем мы». Послышался звук подъехавшей машины. «Разносчик пиццы», — объявил я, но никто за столом, кроме меня, не сделал движения, чтобы достать кошелек. «Я так понимаю, что ужин за мой счет». Я подошел к двери и взял у мальчишки две коробки с пиццей. Когда я расплачивался с ним, он тихо обратился ко мне. «Не хочу вас пугать, но за вашим домом следят. Какой-то парень». «Где?» — спросил я. «За моим правым плечом, за деревьями». «Не смотри в ту сторону», — велел я. «Просто уезжай». Я добавил ему еще десятку, потом небрежно посмотрел налево, пока машина трогалась с места. Среди деревьев что-то бледное и неподвижное светилось в темноте. Лицо человека. Я отступил в коридор, вытащил пистолет и тихо окликнул ребят. «Мальчики, у нас гости». Я вышел на крыльцо, держа пистолет перед собой. Энджел шел за мной с глоком в руках. Луиса нигде не было видно, но я догадывался, что он пробирается вокруг дома. Я медленно сошел по ступенькам и пошел вперед, слегка опустив пистолет, пока не попал в поле зрения наблюдателя. Я увидел его голый череп, бледное лицо, узкие губы и темные глаза. Он держал руки по сторонам так, чтобы я видел, что в них ничего нет. На нем были черные костюмы и белая рубашка с черным галстуком, поверх костюма — длинный плащ. Учитывая все обстоятельства, он был тем самым человеком, который убрал Лестера Баргуса и, возможно, Картера Парагона тоже. «Кто это?» — шепнул Энджел. «Я полагаю, это тот парень с крутым имечком». Я наклонился, положил свой пистолет на землю и направился к нему. «Кретин!» — — сказал Энджел с нотками предостережения в голосе. «Он на моей территории», — сказал я. «И он знает, что она моя. Что бы он ни собирался сказать, он здесь, чтобы сказать это мне в лицо». «Тогда держись правее», — посоветовал Энджел. «Если он двинется, может быть, я успею попасть в него раньше, чем он убьет тебя». «Спасибо. Я уже чувствую себя в полной безопасности». Но я все же сдвинулся вправо, как мне и было сказано. Когда я был в нескольких шагах от него, он поднял одну из своих белых рук. «Это достаточно близко, мистер Паркер». Акцент был непривычным, со странной европейской интонацией. «Я предлагаю, чтобы ваш друг тоже перестал двигаться вперед сквозь кусты. Я не собираюсь причинить вред кому-либо из вас». Я замер, а потом крикнул. «Луис, все в порядке». В паре метров левее меня от деревьев отделилась темная фигура с пистолетом, нацеленным вперед. Луис не опустил оружие, но и не стал приближаться. Вблизи мужчина казался абсолютно белым. Бледными были его губы и щеки, и только легкие тени ложились у глаз. Глаза были блеклого голубого цвета, почти безжизненные. Все это, вместе с отсутствием всякой растительности на лице, делало его похожим на восковую фигуру, оставленную незавершенной. Вместо бровей был глубокий заросший шрам. Я заметил еще одну деталь. Кожа на лице выглядела сухой и шелушилась в отдельных местах, как у рептилий, перед тем, как они меняют кожу. «Кто вы?» — спросил я. «Полагаю, вам это известно». «Голем». Я ожидал, что он кивнет или усмехнется, но он не сделал ни одного движения. Вместо этого он сказал. «Голем — миф, мистер Паркер. Вы верите в сказки?» Я обычно недооценивал их, но, как показали последние события, был неправ. Теперь я стараюсь смотреть на мир без предубеждений. «Зачем вы убили Картера Парагона?» «Вопрос должен бы звучать, почему я сделал больно Картеру Парагону. По той же причине, по которой вы ворвались в его дом через час после меня. Узнать, что ему известно. Его смерть была результатом, а не намерением. Но вы убили и Лестера Баргуса». «Мистер Баргус поставлял оружие плохим парням», — просто ответил он. «Но больше не будет». Он был без оружия, так же, как и Ребе. Он произнес это слово, как добропорядочный иудей. «Око за око», — резюмировал я. «Возможно. Мне тоже кое-что известно о вас, мистер Паркер, и я не уверен, что вы имеете право осуждать меня». «Я вас не осуждаю. Лестер Баргус был мерзавцем, и никто по нему не заплачет. Но мой опыт подсказывает, что люди, которые убивают безоружных, не очень заботятся о том, кого они убивают. Это меня беспокоит». «Еще раз повторяю. Я не собираюсь причинить вред ни вам, ни вашим друзьям. Человек, который мне нужен, называет себя Пад. Полагаю, вы знаете о нем». «Я встречался с ним». «Вам известно, где он?» Впервые нотка нетерпения прозвучала в его голосе. Я предположил, что Парагон либо умер раньше, чем рассказал обо всем, либо, что более интересно, был не в состоянии рассказать убийце, где Пат устроил свое логово, потому что он просто этого не знал. «Пока нет, но я постараюсь отыскать его». «В таком случае ваши намерения совпадают с моими». «Возможно, у нас одни и те же цели», — заметил я. «Нет, ваша цель — моральный крестовый поход. Те же, кто наняли меня для этой работы, ставили более точную задачу. Свершить месть. Я выполняю только то, что от меня требуется», — сказал он. «Не более того». Его голос звучал низко и гулко. Казалось, слова эхом отдаются у него внутри, как будто он был бесплотным духом. «Я пришел, чтобы передать вам предупреждение. Не становитесь между мной и этим человеком. Если вы сделаете это, я вынужден буду действовать против вас». Звучит как угроза. Я даже не успел заметить его движение, В одну секунду он оказался около меня с пустыми руками. А уже в следующую стоял, плотно прижавшись к моему боку. И в горло мне упирался маленький крупнокалиберный пистолет. Двойной ствол был нацелен прямо в голову. Из темноты лазерный луч пистолета Луиса нащупывал цель, но мое тело и темная одежда голема защищали его и от Луиса, и от Энджела. «Прикажите им освободить проход, мистер Паркер», — сказал он свистящим шепотом, наклоняя голову ко мне. «Я хочу, чтобы вы проводили меня до машины. У вас 2 секунды». Я немедленно выкрикнул предупреждение, и Луис выстрелил в дерево. Голем потянул меня назад, за деревья, умело контролируя мои движения. Рукав его плаща задрался, и я смог заметить первые цифры номера, нанесенного на его руку. Он был выжившим узником концлагеря. Я заметил, что у него не могло быть и отпечатков пальцев. Кожа и плоть на пальцах, казалось, втянулись внутрь, создавая зазубренный по краям шрам на кончике каждого пальца. «Огонь!» — мелькнуло у меня в мозгу. Только огонь мог сделать с ним такое. Огонь, который спалил все волосы на лице, огонь, который уничтожил рисунок на подушечках его пальцев. «Как вы изготовили демона из глины? Вы обожгли его в духовке?» Когда мы подошли к его машине, он приложил меня к двери со стороны водительского места, вдавив мне в спину дуло пистолета, и устроился на сиденье. «Запомните, мистер Паркер», — сказал он мне в спину, — «не мешайте мне работать». И уехал. Луис и Энджел появились из-за деревьев. Меня всего трясло. Я все еще чувствовал 2 вмятины на том месте, где пистолет касался моего тела. «И ты еще думаешь, что успел бы застрелить его до того, как он убьет меня?» — спросил я, глядя вслед удаляющимся огням его машины. Луис на минуту задумался. «Наверное, нет». «Полагаешь, он мог истечь кровью?» «Нет. Я думаю, что он бы спекся». «И что теперь?» — спросил Энджел. «Идем есть», хотя я не был уверен, насколько мой желудок способен принять пищу. Мы пошли обратно к дому. «Ты определенно не в ладах с бесцветными людьми», — сказал Луис, приноравливаясь к моему шагу. «Да», — сказал я, — «похоже, что так». Мы все услышали звук приближающейся машины почти одновременно. Она свернула во двор и въехала, не снижая скорости. Мы замерли в свете фар с расширенными глазами и нацеленными пистолетами. На сей раз водитель упустил момент и продолжал светить фарами, пока мы откатывались в стороны. Затем наступила тишина, дверца со стороны водителя открылась, и голос Рэйчел Вулф произнес: «Окей, ребята, кофе больше не получите. Никогда!» После ужина Рэйчел вышла, чтобы принять душ. Энджел прихлебывал свое пиво, сидя у окна. Луис за столом приканчивал бутылку вина. Это было Флекстон Савиньон, белое, с какого-то нового винзавода в Кейптауне. Луис дважды в год получал 2 чемоданчика с набором разных вин и возил 2 бутылки с собой в багажнике. Они с Рэйчел так долго ворковали вокруг этого вина, что мне стало казаться, будто один из них — счастливая мать этой бутылки. «Ты ведь частный сыщик?» — наконец спросил Энджел. «Как получается, что у тебя нет собственной конторы?» «Я не могу себе этого позволить. Если я заведу офис, мне придется продать дом и спать на столе». «Уж не такая большая потеря. У тебя и так почти ничего нет в этой развалюхе. Ты когда-нибудь боялся грабителей?» «Грабителей вообще или тех, что торчат на моей кухне в данный момент?» Он бросил на меня сердитый взгляд. «Вообще! У меня нет ничего достойного кражи. Именно это я и имею в виду. Ты когда-нибудь задумывался о впечатлении, которое производит большое пустое пространство на тех, кто попал в беду? Тебе лучше заранее убедиться, что пришедший в твой дом поживиться не страдает агорафобией, если не собираешься потом разбираться с жалобой в суд». «Ты что, один из устроителей местного клуба грабителей 302?» «Нет, всего лишь муха на стене. Одна из многих, судя по состоянию твоей кухни». «На что ты намекаешь?» «На что я все время намекаю? Тебе нужна компания. Я подумывал о том, чтобы завести собаку. Это не совсем то, что я имел в виду, и тебе это известно. Как долго ты собираешься держать ее под рукой? Пока не помрешь? Знаешь, вас не похоронят бок о бок. Ты не сможешь дотронуться до нее под землей. Счастье стучится в дверь один раз, парень. Медленно растягивая слова, добавил Луис. Оно не стучится дважды или трижды. Не оставляет записку с просьбой перезвонить, когда соберешь свое дерьмо в одну кучу. За нашими спинами раздался звук шагов босых ног. Рэйчел остановилась в дверях, вытирая волосы. Луис бросил на меня взгляд, затем поднялся и опустил пустую бутылку в ведро. «Мне пора в постель», — сказал он. Дойдя до двери, он резко обернулся и бросил Энджелу. «Тебе тоже». Затем поцеловал Рэйчел в щеку и направился к машине. «А вы, детки, не засиживайтесь слишком долго и все такое», — улыбнулся Энджел и последовал за Луисом. «Их свели вместе и сосватали двое вооруженных до зубов гомиков», — сказал я, когда с улицы донесся шум отъезжающей машины. «Будет что рассказать внукам». Рэйчел взглянула на меня, пытаясь определить, шучу я или нет. Честно говоря, я и сам не был уверен, а разбираться в своих ощущениях было некогда. Она немедленно набросилась на меня. «Ты нанял людей, чтобы следить за мной в Бостоне?» «Надо же, засекла!» Я был от нее в восторге, хотя, похоже, она моих восторгов не разделяла. «Засекла. Потом выяснила по номеру машины, кто они такие. Мальчики, которые меня посменно пасут. Один из них сопровождал меня до ворот твоего дома». Чему удивляться? Брат Рэйчел был полицейским и погиб несколько лет назад. У нее до сих пор есть друзья в разных полицейских службах. «Я опасался за тебя». Она повысила голос. «Я уже говорила тебе, что не хочу, чтобы ты считал себя обязанным защищать меня». «Рэйчел, я старался говорить как можно мягче и убедительнее. Эти люди очень опасны. Я боялся из-за Энджела, но у него, по крайней мере, есть пистолет. А что ты сможешь сделать, если они придут за тобой? Швырять в них тарелки?» «Ты должен был мне сказать». Она ударила кулаками по столу, и глаза ее гневно сверкнули. «Если бы я сказал, ты бы не согласилась. Я люблю тебя, Рэйчел, но ты такая упрямая, что готова сразиться даже с тем, кто тебе добра желает». Ярость в ее глазах несколько поугасла. Она сжала руку в кулачок и постукивала им по столу, пока не успокоилась окончательно. «Как мы можем быть вместе, если ты все время боишься потерять меня?» — мягко спросила она. Я подумал о мертвецах с озера Святого Фройда, заполняющих улицы Портленда. Я думал о Джеймсе Джессопе и о силуэте, который разглядел рядом с ним, даме лета. Я видел ее и раньше. В вагоне метро, на улице, у дома в Скарборо. Однажды, отражением в окне моей кухни, как будто она стояла у меня за спиной. Но когда я обернулся, никого не было. Когда я сидел в Хумле несколько дней назад, мне казалось, что примирение с прошлым возможно. Но это было до того, как голова Микки Шайна была насажена на верхушку дерева, до того, как Джеймс Джессоп появился из темноты леса и взял меня за руку. Могу ли я взять Рэйчел в тот мир? «Я не могу соперничать с мертвыми», — сказала она. «Я и не прошу тебя соперничать с ними». «Это не то, о чем можно просить». Она села напротив меня, подперев голову руками, с выражением грусти и отстраненности на лице. «Я пытаюсь, Рэйчел». «Я знаю», — сказала она. «Знаю, что ты пытаешься». «Я люблю тебя и хочу быть с тобой». «Как?» — прошептала она, опуская голову. «По выходным в Бостоне или по выходным здесь?» «Как насчет всегда и только здесь?» Она подняла глаза, будто не была уверена в том, что только что услышала. «Я вполне серьезно». «Когда? Когда я состарюсь?» «Нет, будешь старше». Она шутливо шлепнула меня, и я протянул руку, чтобы коснуться ее волос. Она улыбнулась. «Мы поселимся здесь», — сказал я и почувствовал, как она кивнула. «И чем раньше, тем лучше. Обещаю тебе». «Нам лучше», — сказала она так тихо, что мне показалось, будто я услышал ее мысли. Я обнял ее, чувствуя, что она хочет что-то добавить, но она молчала. «Какую собаку ты хочешь завести?» — спросила она некоторое время спустя, когда ее тепло разлилось в воздухе вокруг меня. Я улыбнулся, глядя на нее сверху вниз. Похоже, она слышала мой разговор с Энджелом и Луисом. Видимо, он для нее и затевался. «Я пока не решил. Надеялся, что ты поможешь мне выбрать кого-нибудь в приюте. Это настоящее дело для семейной пары». «Но мы и есть пара. Какая-то ненормальная». «Нет, Луис никогда не простит нам, если мы будем как все». Она поцеловала меня, я поцеловал ее. Прошлое и будущее отступили от нас, подобно кредиторам, временно отказавшимся от своих прав. И осталось только краткое, неуловимо прекрасное настоящее. Этой ночью я держал ее засыпающую в своих объятиях и пытался представить себе наше будущее. Но, кажется, потерял нас в переплетении узоров и нитей. И все же, когда я проснулся, мой кулак был сильно сжат, будто бы я пытался удержать в нем нечто из своих снов, не давая ему убежать. Глава 21. Я лежал рядом с Рэйчел и слышал пронзительные крики мухоловок в вершинах деревьев. Они, вероятно, прилетели на прошлой неделе и собираются назад к концу сентября. А пока им надо избежать когтей сов и ястребов и потуже набить маленькие желтые брюшки множеством разнообразных мошек, которые сейчас бурно размножаются. Уже появились первые слепни с горящими голодными зелеными глазами. Вскоре к ним присоединятся мухи, саранча, клещи и прочее. На болоте возле Скарбора уже собираются золотистые облака болотной мошкары и комаров. Самцы высасывают соки из трав, а самки очищают воду и придорожные канавы от всего плотского. И птицы будут сыты, и пауки станут жреть, питаясь ими. Рядом со мной Рэйчел пробормотала что-то во сне. Я ощутил тепло ее спины, прижавшейся к моему животу. Линия ее позвоночника проступала сквозь бледную кожу, как мощеная тропинка, прикрытая первым снегом. Я осторожно приподнялся, чтобы увидеть ее лицо. Пряди рыжих волос прилипли к губам. Я осторожно убрал их. Она улыбнулась с закрытыми глазами, ее пальцы слегка сжали мое бедро. Я нежно поцеловал ее в лоб, и она примостила свою голову на подушку. Обнажились шея, плечи и маленькая впадинка между ключицами. Она потянулась, выгнулась и прижалась ко мне. И все мои мысли растворились в свете солнца и пении птиц. Был уже почти полдень, когда я оставил Рэйчел поющую в ванной и выскочил из дома за хлебом и молоком, ощущая тяжесть Смит-Вессона в кобуре у себя под мышкой. Было неловко, что я так быстро вернулся к старой привычке всегда выходить из дома вооруженным, даже если речь шла о простом походе в магазин. Было уже довольно позднее утро, но я надеялся именно сегодня разыскать Марси Беккер. Обстоятельства вынудили меня отложить ее поиски, но я все больше убеждался, что именно она была ключом к разгадке событий той ночи, когда умерла Грейс Пелтье. Марси могла помочь мне воссоздать еще один кусочек картины, масштабы которой я еще только начинал осознавать. Фолкнер, похоже, уцелел. Он, сговорившись с некими единомышленниками, устроил массовую казнь арустукских баптистов и собственной жены, а потом исчез. И, очевидно, снова появился, пользуясь прикрытием организации, известной как «Братство». Парагоны использовали в основном как прикрытие, как свадебного генерала. Подлинное «Братство», скрывающееся в глубокой тени, состояло из самого Фолкнера и Пада, его оружия, карающего меча. Я припарковал машину и взял пакет с продуктами с переднего сиденья. Подходя к кухонной двери, я все еще продолжал обдумывать варианты и сопоставлять разные версии. Я распахнул дверь, и в этот момент что-то белое поднялось с пола и зависло в потоке воздуха. Это была обертка от сахара. Рэйчел стояла у входа в коридор. Пат подталкивал ее пистолетом в кухню. Рот был заткнут и завязан шарфом, а руки заломлены за спину. За ее спиной Пат, увидев меня, замер. Я отбросил пакет и вытащил пистолет. Одновременно Рэйчел вывернулась из захвата и одним движением врезала ему головой в лицо, целясь в переносицу. Он отшатнулся назад и сильно ударил Рэйчел тыльной стороной руки. Мои пальцы нащупали рукоятку Смит-Вессона, когда что-то ударило меня сбоку в голову. Я рухнул на пол, а в мозгу полыхнуло белое пламя. Я почувствовал прикосновение рук. Мой пистолет вытащили. Красные капельки запрыгали перед глазами, как солнечные зайчики в молочном коктейле. Я попытался встать, но мои руки скользнули по влажному полу, и ноги не слушались. Подняв глаза, я увидел, как кулак Пада обрушивается на голову Рэйчел, и она падает на пол. На его лице и ладони была кровь. Потом на мою голову обрушился второй удар, за ним третий, и я надолго отключился. Я двигался медленными шагами, с трудом поднимая ноги и преодолевая сопротивление глубоких красных вод. Я смутно сознавал, что Рэйчел сидит на стуле у обеденного стола, все еще одетая в белую ночную рубашку. Ее зубы были видны в том месте, где шарф туго стягивал раскрытый рот, а руки завязаны сзади за спиной. По щеке и под левым глазом растекался синяк. На лбу была кровь. Немного крови стекло вниз и запачкало кляп. Она умоляюще смотрела на меня. Ее глаза указывали вправо. Но когда я попытался поднять голову, на меня вновь обрушился удар, и я провалился в черноту. Я приходил в себя и проваливался в пустоту еще несколько раз. Мои руки были привязаны, каждая за запястье, к деревянным перекладинам на спинке стула с помощью чего-то, что больше всего напоминало кабель. Путы врезались в кожу, когда я пытался пошевелиться. Голова раскалывалась от боли. Перед глазами стелилась кровавая пелена. Сквозь нее я услышал голос. «Так вот он какой!» Это был голос старика, дребезжащий, натреснутый и слабый, как звук старого радиоприемника. Я попытался поднять голову и увидел что-то движущееся в тени коридора, слегка сутулящаяся фигура, завернутая в черное. Другая, более высокая фигура подошла к ней сзади, и я подумал, что это должна быть женщина. «Думаю, вам пора уходить», — произнес мужской голос. Я узнал тщательно выверенный ритм речи мистера Пада. «Я бы предпочел остаться», — послышался ответ, и обладатель дребезжащего голоса приблизился ко мне. «Ты знаешь, как я люблю наблюдать за твоей работой». Я почувствовал пальцы на своем подбородке, когда старик заговорил, и ощутил запах соленой воды и кожи. Смрад разложения исходил от его дыхания. Я сделал усилие, чтобы шире раскрыть глаза, но комната вращалась передо мной, и я осознавал только его присутствие, ощущал, как его пальцы сдавливают мою кожу, ощупывая кости на лице. Его рука переместилась на мое плечо, затем на руку и пальцы. «Нет», — сказал Пат, — «с вашей стороны было неразумно вообще появляться здесь при свете дня. Вам надо уйти». Я услышал утомленный вздох. «Ты знаешь, что он их видит», — сказал старческий голос. «Я чувствую это по нему. Он необычный человек, мученик. Я избавлю его от мучений. И нас тоже», — добавил старик. «У него крепкие кости. Не порть его пальцы и руки. Я их хочу». «А женщина?» «Сделай, что следует, но, возможно, обещание пожалеть ее заставит ее любовника быть более покладистым. Но если она умрет, у нее прекрасная кожа, я мог бы ее использовать». «Сколько кожи вам нужно?» — спросил Пат. Последовала пауза. «Вся», — наконец сказал старик. Я услышал звук шагов по кухонному полу рядом со мной. Красная пелена спала с моих глаз, поскольку мне удалось стряхнуть застившую их кровь. Я увидел странную безымянную женщину со шрамом на шее, которая рассматривала меня узкими, полными ненависти глазами. Она коснулась пальцами моей щеки, и я содрогнулся. «Теперь уходите», — сказал мистер Пат. Она немного помедлила, затем огорченно ушла. Я видел, как она смешалась с тенями, и две фигуры направились к полуоткрытой входной двери и спустились во двор. Я попытался следить за ними, пока удар по щеке не вернул меня к действительности, и кто-то еще появился в поле моего зрения. Женщина, одетая в синие брюки и свитер, с волосами до плеч. «Мисс Торренс», — произнес я сухими губами, «Надеюсь, вы получили справку от Парагона до того, как он умер». Она ударила меня сзади по голове. Это не был сильный удар, но она попала точно в то же место, куда меня били раньше. Казалось, боль становится зримой, как луч света на ночном небе. От боли тошнота подкатила к горлу. Я уронил голову вниз и лег на грудь, пытаясь удержаться от рвоты. Снаружи дома послышался звук отъезжающей машины, а затем какое-то движение произошло впереди меня. Пара коричневых туфель появилась в дверях кухни. Я перевел взгляд с туфель на отвороты коричневых брюк, затем на стянутый ремень, глухой коричневый пиджак и темные с нависающими веками глаза мистера Пада. Он выглядел определенно хуже, чем во время нашей последней встречи. Остатки его правого уха были забинтованы. Нос раздулся в том месте, где голова Рэйчел врезалась в него. Вокруг крыльев носа запеклась кровь. «С возвращением, сэр!» — со смехом сказал он. «Ну да, с возвращением!» Он указал на Рэйчел рукой, затянутой в перчатку. «Мы позволили себе небольшое развлечение, пока вы отсутствовали, но я не верю, что вашей девке есть что сказать нам. С другой стороны, мистер Паркер, я уверен, что вам известно гораздо больше». Он шагнул вперед и оказался за спиной Рэйчел. Одним резким движением он оторвал рукав ее рубашки и обнажил кожу на нежной руке, испещренную маленькими коричневыми веснушками. Мисс Торренс стояла передо мной и несколько справа. Ее пистолет был нацелен в мою сторону, а мой свитвессон в кобуре лежал на столе рядом. Куски моего мобильника были раскиданы по полу. Я заметил, что провод телефона на кухне был перерезан. «Как нам известно, мистер Паркер, мы кое-что разыскиваем», — начал Пат. «Что-то, что было украдено у нас, мисс Пелтье. Эта вещь все еще не найдена. Мы также считаем, что в машине мисс Пелтье незадолго до того, как она умерла, находился еще кто-то. И этот кто-то может оказаться владельцем предмета, который мы разыскиваем. Я бы просил вас сообщить нам, кто эта особа, чтобы мы смогли вернуть нашу собственность. Я также хотел бы, чтобы вы рассказали нам обо всем, что произошло между вами и покойным мистером Альзеттом. Все, о чем вы говорили с мистером Мерсье 2 дня назад, и все о человеке, который убил Картера Парагона». Я не ответил. Подхранил молчание полминуты, затем вздохнул. «Я знаю, что вы очень упрямый молодой человек, и скорее умрете, чем скажете мне то, что я хочу. Должен заметить, это очень похвально — отдать одну жизнь, чтобы спасти другую. Это в определенном смысле приводит нас к тому, что мы здесь и имеем. В конце концов, все мы — плоды самоотречения одного человека, не так ли? И вы умрете, мистер Паркер, вне зависимости от того, что мне расскажете. Ваша жизнь подходит к концу». Он наклонился к плечу Рэйчел, сдавил ей шею сзади, заставляя ее смотреть на меня. «Но готовы ли вы принести в жертву жизнь другого, чтобы спасти жизнь некоего друга Грейс Пелтье или придать новый импульс своему странному крестовому походу? Это действительно интересно. Во сколько чужих жизней вы оцениваете жизнь этого человека? Встречались ли вы вообще с человеком, о котором идет речь? Может ли кто-то, кого вы даже не знаете, быть для вас дороже, чем жизнь этой женщины? Есть ли у вас право бросить мисс Вулф на заклание ради собственных принципов?» Он разжал руки, отпустил голову Рэйчел и содрогнулся. «Это очень сложные вопросы, мистер Паркер. Я не уверен, что мы сможем быстро получить ответы на них». Он поднял с пола большой пластиковый чемодан, стороны которого были покрыты мелкими отверстиями, поместил его на стол возле меня рядом с собственной береттой, затем открыл его так, чтобы я мог видеть. Внутри помещались 5 пластиковых контейнеров, 3 из которых были коробки длиной 8-10 сантиметров, а остальные 2 — просто маленькие контейнеры для трав и специй, необходимых для его целей. Он извлек 2 баночки со специями, самые обычные, с отвинчивающейся крышечкой и дырочками сверху. В каждой из них что-то маленькое и многоногое ощупывало стекло тощими лапками. Пат поставил одну из баночек на стол, затем подошел ко мне, неся другую баночку двумя пальцами так, чтобы мне было видно ее содержимое. «Вы узнаете это?» — спросил он. Внутри банки светло-коричневый паук-отшельник пытался подняться по стеклу, показывая брюшко и скатываясь вниз, молотя тонкими лапками в воздухе. На его головогруди было небольшое темно-коричневое пятно в виде скрипки, из-за чего этого паука и прозвали скрипконосцем. «Это паук-отшельник. Локсокселес реклюза. Я знаю, что вы сделали с его братьями и сестрами. Вы сожгли их живьем в почтовом ящике. Я считаю такое поведение неспортивным». Он держал баночку очень близко к моим глазам, затем встряхнул ее. Паук очень оживился, забегал по ограниченному пространству, и его лапки совершали непрерывное движение. «Некоторые люди считают пауков-отшельников отвратительными и отталкивающими, но я их обожаю. Я нахожу их исключительно агрессивными. Иногда я скармливаю им черных вдов, и вы не поверите, как быстро черная вдова становится лакомством для семейства отшельников. Но самое интересное во всем этом, мистер Паркер, — это яд». Его глаза сверкнули из-под века, и я почувствовал исходящий от него легкий, неприятный химический запах, будто бы его тело начало вырабатывать свой собственный яд, по мере того, как усиливался его восторг. «Яд, который они используют для нападения на человека, совсем не такой, каким обычно парализуют и убивают насекомых. Здесь есть дополнительный компонент, еще один токсин, который они применяют против нас. Словно паучок всегда осознает наше присутствие, всегда знает о нас и ищет пути, чтобы причинить нам боль. Самым неприятным способом». Пат отошел и еще раз оказался возле Рэйчел. Он провел банкой по ее щеке. Она съежилась от прикосновения, и дрожь ужаса прошла по ее телу. Из глаз у нее полились слезы. Ноздри мистера Пада раздулись, как будто он мог почувствовать ее страх и омерзение. Но затем она взглянула на меня и один раз мягко качнула головой. «Яд вызывает некроз. Он заставляет белые кровяные тельца сражаться против своего же организма. На коже образуются нарывы, а затем она начинает гнить, и тело не может восстановить ущерб. Некоторые люди сильно страдают, некоторые даже умирают. Я слышал о человеке, который умер через час после укуса. Забавно, не правда ли, что все эти страдания могут быть вызваны таким хрупким созданием? Покойный мистер Шайн был посвящен в тонкости этого процесса. Я уверен, что он поделился с вами впечатлениями перед тем, как умереть. Но опять же, есть и такие люди, на которых этот яд не действует. И именно это обстоятельство делает наш сегодняшний эксперимент особенно интересным. Если вы не скажете мне того, что мне нужно, я посажу паука на лицо вашей шлюхи. Она, вероятно, даже не почувствует его укусов. Но мы подождем. Антидот против яда отшельников должен быть введен не более чем через полчаса после укуса, иначе он не подействует. Но если вы окажетесь несговорчивым, то мы задержимся здесь подольше. Мы начнем с ее рук, затем перейдем к лицу и груди. Если это окажется неудачным способом заставить вас говорить, то мы сможем попробовать с другими моими питомцами. У меня в чемоданчике есть черная вдова и песчаный паук из Южной Африки, который мне особенно нравится. У этой девки будет возможность попробовать его на вкус, когда она будет умирать. Он поднял маленькую баночку. «В последний раз спрашиваю, мистер Паркер, кто был второй пассажир? И где этот человек сейчас?» «Я не знаю», — сказал я. «Мне пока не удалось это выяснить». «Я вам не верю». С этими словами Пат медленно начал отвинчивать крышку баночки. Когда он поднес банку к Рэйчел еще раз, я завертелся на своем стуле. Пат принял движение за признак моего дискомфорта, его злорадство усилилось. Но он ошибся. Это были старые стулья. Они стояли в этом доме по меньшей мере последние 50 лет. Ломались, потом чинились, потом опять ломались. Нажимая плечами и выворачивая руки, я чувствовал, как планки в спинке стула высвобождаются из своих гнезд. Оттолкнулся плечами и услышал негромкий треск. Планки немного приподнялись, и стул подо мной начал распадаться на части. Спинка оторвалась от сиденья, но на нем еще можно было сидеть. «Я имею в виду именно то, что сказал». Приходилось тянуть время. «Я не знаю». Я еще поднажал правой рукой и почувствовал, как планки высвобождаются. Они уже совсем отсоединились. Внимание, мисс Торренс, стоящий возле меня, было полностью сфокусировано на Рэйчел и пауке. Пат отвернул крышку и перевернул банку, стараясь выбросить паука прямо на руку жертвы. Я увидел, как паук подчинился постукиванию Пада, медленно сполз по стенке банки, чтобы нанести укус. Глаза Рэйчел расширились, и она издала сдавленный вопль, заглушенный кляпом. Рядом с ней Пат приоткрыл рот и испустил вздох облегчения, когда паук нанес укус, а затем воззрился на меня с выражением абсолютного счастья. «Плохие новости, мистер Паркер!» — закричал он, пока я выдергивал последние планки из сиденья и со всей силы метнул руку с острым обломком туда, где стояла женщина. Я почувствовал легкую отдачу, когда рваный край дерева врезался ей в бок между третьим и четвертым ребрами, и обломок с натугой вошел в плоть. Она завопила, но я уже вскочил. Мой лоб врезался в ее лицо, и она повалилась назад на мойку, а пистолет отлетел в сторону. В ту же минуту Рэйчел всем своим весом оттолкнулась от пола и, заваливаясь вместе со стулом назад, отбросила Пада от стола. Со стулом, все еще висящим на левой руке, я схватил пистолет и дважды выстрелил в Пада. Щепки отскочили от дверной рамы, когда он нырнул через проем двери и в коридор. Сбоку от меня мисс Торренс вцепилась руками мне в ноги. Я отпихнул ее ногой и почувствовал, что ноги освободились. Она разжала руки. Я сбросил обломки стула с веревкой вместе и устремился в коридор, только и успев заметить, как длинная коричневая фигура Пада выскакивает из распахнутой двери и исчезает за правым углом дома. Я спрыгнул вниз, в холл, на мгновение высунулся из двери, но вынужден был немедленно спрятаться, едва увернувшись от пуль. У него был второй пистолет. Я набрал воздух, затем перекатился через крыльцо и начал палить по нему. Пат исчез за деревьями. Я последовал за ним, ускоряя свой бег, потому что услышал звук стартера машины. Через секунду Цирус выскочил из укрытия. Я продолжал стрелять. Пули врезались в дорогу. Боковое окно его автомобиля треснуло, и одна из задних фар разбилась. Но тут у меня закончились патроны. Я дал ему уехать. Затем вбежал в дом и отвязал Рэйчел. Она немедленно отступила в холл, корчась от боли и пытаясь стереть пятно, которое появилось на месте укуса. Женщина ползла к черному ходу. Планки от стула все еще торчали у нее в боку, и за ней тянулся по полу кровавый след. Ее нос был разбит. Один глаз затек от удара ботинка, который пришелся ей прямо в лицо. Она посмотрела на меня затуманенным взглядом, когда я наклонился к ней. Ее взгляд и жизнь постепенно угасали. «Куда он уехал?» — просипел я. Она покачала головой и плюнула кровью мне в лицо. Я ухватился за планки и повернул их. Ее зубы выбивали дробь в агонии. «Куда он уехал?» — повторил я. Мисс Торренс била по земле одной рукой. Ее рот широко открылся, она корчилась и извивалась, потом начались спазмы. Я выпустил из рук деревяшки и отошел. Ее глаза закатились, и она умерла. Я обыскал ее сверху донизу, но у нее с собой не было никаких документов и никаких указаний на то, где может находиться Пат. В жесте бессилия я отпихнул ногой ее ногу, затем перезарядил свой пистолет и взял запасной магазин перед тем, как отвезти Рэйчел в машину. «Бросить мисс Вулф на заклание ради собственных принципов!» Он разжал руки, отпустил голову Рэйчел и содрогнулся. «Это очень сложные вопросы, мистер Паркер. Я не уверен, что мы сможем быстро получить ответы на них». Он поднял с пола большой пластиковый чемодан, стороны которого были покрыты мелкими отверстиями, поместил его на стол возле меня рядом с собственной береттой, затем открыл его так, чтобы я мог видеть. Внутри помещались 5 пластиковых контейнеров, 3 из которых были коробки длиной 8-10 сантиметров,